Глава 4. Открыв глаза, первое, что я увидел, был знакомый потолок. Глухое раздражение стало нарастать внутри меня. Это определенно начинает входить в дурную привычку. Я теряю сознание уже в третий раз, с тех пор как очнулся в этом мире. Это никуда не годится. Стыдно должно быть, высший мастер и особый перст. Тебя делают сопляки и старики. Хотя последний раз отличался, Фобос, подобного уровня существа, своим появлением ломают все хитро выверенные планы. Сила, его сила, это отдельная тема для разговора, именно к такой я и стремлюсь. Вспомним момент с потерей сознания, я ощутил, как злость бурлит внутри меня. Ублюдок увел мое трофейное снаряжение и начхать, что там было, это уже дело принципа. Я попытался двинуться и выругался. Мое тело было до невозможности слабым и испытывало абсолютную пустоту. Все энергии по нулям. Мой голод взял организм на удушающий. Я схватился за живот и скрючился. Это жажда еды. Совершенно точно что-то аномальное. Ну не может быть так плохо. От пустого желудка. Надо провести санирование организма. Попытавшись начертать руну, концентрация, я выгнулся от боли. Идиот. Знал же, что нельзя. Мой сон душ разрывался от боли. Я сцепил зубы, чтобы не завыть. В попытках спрятаться от нарастающей боли, я попытался дотянуться до ЦИ. Это была моя вторая ошибка за это дерьмовое утро. Мой организм превратился в одну сплошную болячку. Все тело билось в конвульсиях, я бы и рад был закричать, но тело свело судорогой. Словно по моим венам запустили жидкое пламя и кислоту одновременно. Не крикнуть и не встать. Сплошная боль. Лять. Двойная засада. Сцепив зубы, я скрежетал. Похоже, с ЦИ была похожая история, но как я ее перенапряг. Вспомнив, покрытое тело молниями, я застонал. Грибанная родовая техника Асакура просто уничтожила мои меридианы. Черт, ну почему я сперва делаю, потом думаю? Скосив глаза, я увидел тарелки с фруктами и печеньем на письменном столе. Рядом с ним стоял графин воды. Кроме боли меня уничтожал зверский голод. Еще никогда так сильно не хотел печеньки. Черт, но возможности дотянуться не было. Мое тело просто не слушалось меня. Печенье в форме рыбок так и манили меня. А еще я вспомнил о вишневом пироге. Точно, я же так и не попробовал необычный пирог. Альфир паскуда, когда проснусь обязательно стребую. Ведь сейчас организм отрубался, слишком много боли, черт возьми. Печеньки в форме рыбок заметил не только Юн, но и одно земноводное. Осторожно появившись из его тени, оно деловито и без шума стало перекладывать печеньки в мешочек с принтом лягушки, попутно считая и одобрительно квакая. Печеньки он знал и очень любил. Второе пробуждение было намного легче, боль перестала терзать мою многострадальную тушку. Однако, голод. Кинувшись к тарелкам, я застыл. Что за хрень? Тарелка с фруктами стояла нетронутой, но печеньки исчезли. Вместо них лежала редиска. Огромная мать его редиска, с комками земли на плоде. Это что за шутки? Плюнув на все, я присосался к кувшину с водой и выдул его за пару секунд. Жажда слегка притупилась, а желудок протяжно заурчал. Разбудил тебя водичкой, получается, черная дыра. Погладив живот, я кинулся на фрукты. Редиску решил пока не трогать, очень уж она подозрительно выглядела. На периферии ощутил легкое разочарование, но это точно была не спящая душа. Хм, странно. Потянувшись за эмоциональным посылом, я обнаружил нежданного гостя. Ничего ты так устроился у меня. В моей тени преспокойно сидел Жабыч, во фраке с шляпой на голове. Поправочка, не просто сидел, а куртуазно пил чай. Разглядев, что он пьет и с чем, я воспылал гневом. Ты жабья морда, пьешь саварами ноагику в прикуску с моими печеньями. Заметив меня, он повернулся и с невозмутимым видом продолжил потягивать редчайший чай с моими печеньями в форме рыбки. Если ты не вернешь мои печеньки, я отобедаю лягушачьи лапки. После моей угрозы, Фиолетовый от неожиданности пролил некоторое количество чая на стол. Посмотрев на меня с недовольством, он вытащил из-за спины дубинку с ярким камнем по центру, от камня исходил пульсирующая красная энергия. КХМ, возможно, я слегка погорячился, но вспомнив обстоятельства нашей встречи, я вспылил снова. Вопрос сорвался сам собой. Слушай, не ты ли случайно помог Фобосу увести мое снаряжение? От такого заявления он аж квакнул и уставился на меня словно на дебила. Ко мне пришли образы, как он с любовью начищает доспехи и смотрится в их отражение. Я ощутил огромную досаду, что их украли, его вещи. На что уже возмутился я и мысленно послал образ, что это я протираю доспехи и что они мои. Жабыч раздулся, и стал транслировать все образы и свое возмущение повторно. Обмен затянулся, все же должен признать Жабыч ни при чем. Слишком он любил то, что считал своим. Наша своеобразная связь с ним это подтверждала, по ней транслировалось лишь огромное чувство досады и возмущения. Наше специфическое общение прервал стук в дверь. «Входите». Поморщившись от резкого поворота головы, я уставился на дверь. Все еще хотелось жрать, фрукты и вода, это конечно замечательно, но совсем не питательно. И кто бы там ни был, я уже был готов пытать его на предмет съестного. Слава богам, это были Альфир. «Альфир, ты мой спаситель, я сейчас сдохну от голода». «Еда». Его постное лицо тронула легкая улыбка. «Доброе утро, не перестаю удивляться вашей живучести и манерам». Поклонившись, поприветствовал меня Шкет. «Господин, я уже распорядился. Еду подадут через 10 минут. Пирог, к сожалению, придется отложить повторно. Из-за недавних событий, я не смог сделать все приготовления», закончив ровным тоном. Альфир продолжил. «Помимо прочего, граф велел передать сообщение. Как почувствуете себя лучше явиться в его кабинет? Странно, обычно он не ждет, когда я буду готов и приходит сам». Это действительно было странным. Все прошлые разы старик не заморачивался с приглашениями. Моя чуйка сигнализировала, что здесь что-то не так, что могло случиться. Неужели, пока мы закрывали порталы, старик успел найти приключений? «Вы очень проницательны, для невежи», — более холодным тоном ответил этот гаденыш, — «может выпороть его?» Тут его глаз зацепился за тарелку, в которой лежала она. Огромная редиска с кусками земли, у него дернулся глаз. Улыбка сама вылезла на мое лицо. «Вот мучайся, думай, откуда эта хрень тут, ты ведь знаешь, что я никуда не отлучался и только что очнулся». С трудом отведя взгляд от исполинского овоща, Альфир продолжил. «Вам поступило еще одно сообщение, ее величество Эмилия Мари просила передать вам вызов на поединок». «Вот же, взбалмошная девица». Вспомнив мои угрозы про отшлепать, я спрятал свое лицо в ладони. «Ну и нахера я это сделал? Грибанное слияние. Ни дня не пройдет, как оно мне какую-нибудь свинью подкинет». В этот раз свинья была огромного размера, прямо премиальный хряк такой. Уф, и на кой черт ей сдалась эта дуэль? Стал растирать ладонями я себе лицо. Только психованных дамочек и не хватало. Сначала она своего крокодильчика натравила, потом, сломя голову, поперла к порталам. Я только очнулся, а уже хочется забраться под одеяло снова. Услышав мои слова, Альфир решил ответить с легкой усмешкой. «Для проверки ваших скромных сил, полагаю». «Нет, я точно закопаю этого паршивца». Я своим нутром чувствовал, этот мелкий и вредный Шкет наслаждается ситуацией. Мои страдания ему определенно нравятся. Поклонившись, он добавил: «Засим я удаляюсь, надо распорядиться о необычном вишневом пироге, обед ожидайте через минут 5». Но у меня оставался еще один вопрос. «Печеньки». Альфир обернулся и приподнял бровь в вопросительном жесте. Я указал на тарелку с редиской. «Те, что были в этой тарелке, их тоже пусть принесут. И забери отсюда эту дуру», — указал я на огромный овощ в тарелке. Тень нашла на его лицо, он молча подошел и взял эту несомненно королеву среди редисок, и что-то тихо причитая поспешил, выйдя вон. Я доедал запеченными ребрышками кабана с зеленью и интересным соусом и лениво поглядывал на оленину. Что могу сказать, жрал я в три горла, и причины такого мне еще стоило понять. Мое тело буквально требовало энергию, и ему было все равно, откуда ее брать. Будет это еда, моя прана, ци или моя жизнь. Да вы не ослышались, оно могло пожирать само себя. В данный момент угроза миновала, сожрав праздничный стол на 100 персон какого-нибудь пира при дворе королька из моей прошлой жизни, я вознамерился узнать некоторые детали по человеку, тело которого занял. Первым пунктом вспомнилась мама. Она была фундаментом нашего слияния. Что могу сказать, она была очень интересной личностью. Юн в силу того, что являлся ей сыном, не мог этого увидеть. Но мне со стороны было виднее. Начнем с того, что все детство Юна они постоянно переезжали, не задерживаясь нигде больше года. Мать Юна успешно уходила от преследования скрытой организации не один год. Это достойно уважения. Изредка из все же настигали эти фанатики. И в итоге, Асакурам удавалось ускользнуть от мамонтов. Мои кулаки сжались лишь от воспоминаний. Эти ублюдки без устали и с маниакальным упорством продолжали преследовать нас повсюду. И в таких реалиях Эйка Асакура вполне успешно скрывалась от них вместе с маленьким Юном. Если говорить о ее внешности, то на мой вкус она была действительно красива. Шикарные черные волосы, она предпочитала обвязывать в пучок, лицо имело изящную овальную форму, миниатюрные черты лица и красивые глаза янтарного цвета. Находясь в доме, Эйка предпочитала традиционные одежды страны Карпа, широкие юкаты белых и черных цветов. Его мать была сильна, Юн это ясно видел. И все же, мое естество беспокоилось, а матери и требовало защитить ее. Я уже практически не отличал, где мои чувства, а где отголоски спящей души в отношении Эйки. Я любил ее по-настоящему. Слияние делало свое дело, и я не чувствовал никакого дискомфорта по этому поводу. По поводу тела никакой точной информации я припомнить не мог. Этот процесс слияния душ начинал меня раздражать. Воспоминания были обрывочные и приходили словно марево или сон. Никакого контроля, словно спящая душа давала доступ только к некоторым частям своих воспоминаний. Мысленно плюнув с досады, я вернулся к еде. Доев-таки жирный кусок мяса, я схватил рядом стоящую тарелку с печеньями в форме рыбки и закинул ее в тень. Тарелка пропала в моей тени, издав бульк, а я почувствовал по нашей связи с Жабычем одобрительные и благодарственные эмоции. Что ж, пора выдвигаться к старику. Хлопнув по животу, я встал и стал переодеваться. Шутка ли, одежду в этом мире мне приходится менять каждое пробуждение. Похоже, ответственный за мои вещи понял, что мне бесполезно давать богатые аристократические одежды. В этот раз это были серые крепкие штаны с кучей кармашков и простенькая, но крепкая рубашка. Это уже больше похоже на одежду вояк. Да я, собственно, и не против. Мне бы еще вместительный рюкзак из кожи тварей, разгрузку под разные нужды и привычный плащ с маскировкой, и было бы шикарно. Вздохнув, я напялил одежду и двинулся к Квинту. Слуга, стоящий за дверью, с готовностью повел меня по веренице залов прямиком к кабинету графа. Пока мы шли, я размышлял. Все-таки старик, как ни крути, сделал для меня уже многое за столь незначительное время. И пусть, как он выразился, я задолжал твоим родителям, но внутренняя благодарность к нему продолжала расти. В обеих моих жизнях я мало видел хорошего отношения к себе и научился его ценить. Все-таки, это мой дедушка Кри. На этих мыслях я вспомнил об его проклятии и нахмурился. Его проклятие подсознательно не давало мне покоя, но времени на него не было совершенно. Твердо решив разобраться с ним в ближайшее время, я продолжил гадать, зачем же я мог понадобиться старику. Резко открыв дверь в его рабочий кабинет, я увидел знакомое лицо. Помимо графа, в его кабинете находился глава второго отряда челюсти волка, Гундгросс. Я ухмыльнулся, жив чертяка. Перевязанная рука и голова не беспокоили вояку, выглядел он бодрячком. Игнорируя хмурый вид Квинта, я подошел к ним поближе. Гунд стоял перед рабочим столом Квинта и что-то говорил. Манеры, ученик. Устало кинул старик. Надо отметить, выглядел он паршиво. Перевязывающие руку бинты были красными от крови. Общие бледности, видимые на лице следы истощения, рисовали удручающую картину. А самое главное — проклятие. На миг активировав взор, я увидел паразита. Черт, как же оно разрослось. Его паразитические линии опоясывала треть тела Квинта. Второй ученик прибыл для разговора. Выкрикнул я с легкой придурью, по старой привычке их корпуса, ударив себя в грудь на манер их приветствия. Гунт одобрительно хмыкнул и повеселел, широко улыбнувшись. Старик же сделал страдальческое лицо. Вольно, ученик. Услышав его фразу, я кивнул и повернулся к вояке. Проблем с порталами не было, так ничего серьезного, разве что пару мимикридов возле порталов. Взяв на себя три свокуса, ты расчистил нам путь. Сложив руки перед собой с улыбкой, ответил громила. Еще раз спасибо за моих людей, если бы не ты, мы все так полегли бы. Каждый должен заниматься своим делом. Кивнул на его благодарность. Увидев озадаченные лица моих собеседников, я решил укрепить свою легенду. Наверное, мой учитель еще не успел рассказать, я охотник на темных тварей. Это многое объясняет. Тихо прошептал вояка, Квинт же в это время сделал совсем уж страдальческое лицо. Достав трубку из-под стола, он поспешно задымил. Спустя пару затяг, он обратился к Гунту. Детали твоего особого задания мы обсудим позже. Отбив приветствие и поклон, Гунт, уходя, пожелал мне удачи и удалился. Старик же переключился на меня, тяжело вздохнув, спросил. Скажи мне, Юн, тебе обязательно было лезть в самое пекло? Взглянув на его раны, я приподнял бровь в вопросительном жесте. Еще неизвестно, где было самое пекло, кто-то же смог ранить такого сильного практика. Мощь Квинта не вызывала сомнений. Ладно, пора приоткрыть немного правды обо мне. Я ведь могу начистоту? Усаживаясь на свободный стул возле стола, спросил я. Безусловно, вероятно, даже это рекомендуется в нашем с тобой особом случае. Пыхнув трубкой, ответил старик, на все мои действия есть причины. Как ты понимаешь, слияние со второй душой в самом разгаре. И я весьма благодарен, что ты не стал меня расспрашивать о моей прошлой жизни. Но в моей жизни я имел высший ранг и специализировался на поимке и убийстве темных тварей. На мои слова Квинт лишь задумчиво пыхнул трубкой. Так это была не бравада. Что ж, прости, что перебил, продолжай. В охоте на отродье я становлюсь сильнее. И прошлая вылазка была успешна. Я сделал паузу, дав переварить старику мои слова. Твое проклятие или паразит очень сильно прогрессировало. Если ничего не сделать, ты умрешь, и я могу попробовать тебе помочь с ним. Сказав это, я откинулся в кресло. Я сказал все, что хотел. Остальное зависело от старика. Пока я вел разговор, мой взор продолжал сканировать старика. Увиденное мне совсем не понравилось. Паразит слишком сильно переплетался с его меридианами, по которым текла ци. Кто же, черт возьми, смог подсадить в такую мощную энергетику паразита? Это была очень сложная и мастерская работа. Человеческая душа сам по себе имеет неплохое сопротивление, а уж такая сильная, как у старика и подавно. Чувствую, геморроя с ним будет предостаточно. Мне нужны были детали для решения этой головоломки. Но прежде, согласие старика. Попыхтев трубкой, граф прикрыл глаза и задумался. Я не мешал его размышлениям. Сомнительная личность, что подавила его внука, предлагала запустить свои руки в его меридианы. Кого это не заставит задуматься? Я согласен. Открыв глаза, ответил Квинт. Я тепло улыбнулся. Все-таки легкий страх, что старик откажется, у меня присутствовал. Даже если у тебя ничего не получится, не вини себя в случае моей смерти. Умереть я тебе не позволю, дедушка. А теперь расскажи, как ты получил паразита и при каких обстоятельствах? Старик замер, будто вспоминание что-то. Я же спокойно сложил руки домиком и добавил. И как с этим связан Альфир? В нем тоже есть похожий почерк, хотя и отличий хватает. На словах о Шкете старик улыбнулся. И это узнал. Возможно, у тебя получится расплести этот запутанный клубок из сожаления и ненависти. Запыхтел трубкой Квинт, стал рассказывать. История была действительно занимательной. Он умудрился нарваться на проклятие. То есть это проклятие вешало паразита? Хреново. Проклятие было прямиком из правящего рода, маленькой, но гордой страны. Дважды хреново, правящие рода, по своему обычаю древние и имеют очень неприятные секреты. Тем временем старик начал издалека. 15 лет назад Белая империя захотела получить секрет Арифовой стены. Надо знать, что практически всю историю империи с востока на ее границы нападали особо сильные орды темных существ. И по словам старика, далеко на востоке располагались 5 государств, основанных великим лордами. Надо уточнить, что все подданные у них были так или иначе монстрами. Прелестно, только разумных чудовищ не хватало. Весь мой предыдущий опыт пасовал. Отродья прорывались из своего плана из разломов с одной целью – захватить и уничтожить все живое. А здесь, вспомнив Фобоса, я скривился. Один из лордов, куда я умудрился вляпаться. Что ж, мне непременно надо будет разузнать побольше о всей ситуации в империи. Возвращаясь к истории, гордая и маленькая страна именовалась Инлира. Она граничила с империей одним из разумных образований отродий. Инлира сильно отличалась от империи, имея свою культуру и подход к энергиям. Привычной ци они не имели, но умели взаимодействовать с миром. Как и империя, Инлира тоже страдали от нападок темных, и при правлении аббасов Адель Арифа Инлира решили эту проблему. Та самая стена Арифа. Отродья по какой-то причине не приближались к ней и шарахались словно от чумы. Белая империя заинтересовалась этой технологией, особенно на фоне участившихся нападений со стороны отродий. Но договориться страны не смогли, и тогда империя объявила войну. Около 7 лет шла кровавая война, где старик получил славу и прозвище «Пепельный Квинт». Искусный практик, овладевший стихией огня на непостижимом уровне, в его пламя сжигало неприступные крепости именитых колдунов. Захудалый род Вернеров в один миг поднялся на поприще войны на небывалые высоты. Империя доверила штурм дворца правящей семьи особому отряду из сильных родовитых практиков и повел их в бой никто иной, как Квинт, герой войны, где и получил проклятие в бою с правителем Инлиров. Это было посмертный подарок Квинту. В тот момент Квинт, к его глубочайшему сожалению, не придал этому особого значения, ведь практик в ранге король является несокрушимой машиной по убийству с бешеным иммунитетом к любым болезням. Когда инилиры поняли, что их правящая верхушка была уничтожена, войска пали духом. Квинту, к как нанесшему решающий удар по закону империи полагалась награда, в том числе и личное имущество правителя вместе с его детьми и женами. Супруга монарха самоубилась, а вот сын правителя был спасен Квинтом от подобной участи в последнюю секунду. Служанка уже практически поднесла жидкость с ядом к малышу, но влетевший Квинт успел вовремя. Как можно догадаться, этого малыша звали Альфир. В конце рассказа спина старика осунулась. Видно было, как ему было тяжело вспоминать прошлое. Я не смог его убить. Понимаешь, крови на моих руках предостаточно, и колдуны больше не представляли угрозы. Империя победила. Зачем убивать малыша? Старик мрачно усмехнулся. Победить победили, только это ничего не дало. Главная причина войны – стена Арифа так и не открыла нам свои секреты. Мы убили всех, кто помог бы разобраться в ее работе. Глупо, не правда ли? Горько усмехнувшись, протянул старик. Наши мудрецы и ученые мужи и по сей день изучают ее, но безрезультатно. Я присвистнул, так что получается, шкет у нас прямиком из погибшего правящего рода, целый принц твою за ногу. Я улыбнулся, но его заносчивость все равно мне не нравилась. Ха-ха. Насчет ситуации с инлирами, я лишь мог развести руками. Миры разные, но люди остаются людьми. На пороге угроза порождения тьмы, а они грызут друг другу глотки. Людские грехи неискоренимы. Хотя все же в этом прогнившем мире есть и другие люди. Я взглянул на старика. Убить или сдать ребенка ему точно обязаны были приказать. Член правящей семьи в будущем может создать проблемы. Зачем такие волнения, если можно решить вопрос на корню? Старик, что тебе пришлось отдать в обмен на жизнь мальца? Словив уважительный взгляд Квинта, я улыбнулся. Ну а ты думал, я хоть и не любил политику и избегал ее, но приходилось выполнять приказы, от которых очень дурно пахло. Благо статус перста давал мне возможность отказаться от совсем уж дерьмовых. А ты не так прост. Пыхнув трубкой, ответил старик. Слово политика для тебя знакомо не понаслышке. На что я скривился. Мое звание особого перста автоматически выводило меня в высший свет. Не спрашивая, хочу я этого или нет, то еще болото, если честно. Я оставлю этот вопрос без ответа, это мое личное дело. Личное, так личное. Хотя если прикинуть, думаю, что карьере точно пришел конец. Квинт все так же внимательно смотрел на меня, пыхтя трубкой. Касательно твоего проклятия, значит, тебя проклял отец Альфира. Правильно я понимаю? Да, коротко ответил Квинт. Это он его сына воспитывал и учил, ну и дерьмовая ситуация. Старик точно очень редкая личность. Можешь его сюда пригласить? Было у меня пару интересных мыслей. Если думаешь, что Альфир поможет, то зря теряешь время. Сказав это, Квинт встал и подошел к окну. Он очень хочет помочь мне выздороветь. Если честно, откуда он узнал все подробности моего состояния, я понятия не имею. Но прошу тебя, если со мной что-то случится, помоги ему. Он неплохой малец, просто слегка гордый. Боюсь, мальчик слишком помешался на моем выздоровлении. Отставить упаднические настроения, ты очень недооцениваешь меня. Находить выходы из любых ситуаций – это мое кредо. Ничего не ответив, старик подошел к столу и нажал на какую-то кнопку на квадратном артефакте. И здесь интересные артефакты, ей-богу, этот мир определенно дальше ушел в этом направлении. Спустя 5 минут появился Альфир, заведя руки за спину, он молча смотрел на Квинта, полностью игнорируя мое присутствие. Поклонившись, шкет заговорил. «Вызывали, граф, касательно последнего поручения, доклад у вас на столе», коротко и четко отчеканил Альфир. «С тобой хотел поговорить, Юн, касательно моего состояния». После слов старика, Альфир очень внимательно взглянул на меня. «Внимательно слушаю». Его глаза загорелись синим цветом, воздух слегка колыхнулся. На эти действия Квин улыбнулся краешком губ. Даже в такой ситуации показывает зубки. Шкет с характером. Включив взор, я стал детально рассматривать мальчика. Да почерк один и тот же. Но здесь паразит не вредит, интересно. Подав дополнительную прану в навык, я скривился от жжения в глазах. Но это того стоило. Контуры в теле паразита были схожи с одной неприятной техникой культистов на рунах крови. Это может быть ключ. Повернувшись к старику, я попросил чистый лист на его столе. Получив требуемое, я кивнул, сойдет. Конечно, пергамент из кожи твари был бы лучше, но в нашем случае и так сойдет. Мои духовные нити стали чертить сложную вязь символов. Закончив, я подошел к Альфиру с пульсирующим рисунком и попросил подать туда энергии. На секунду заколебавшись, малец взглянул на Квинта и приложил руку к рисунку. Активированная руна зашипела, Лист стал рассыпаться, но я смотрел на совершенно другое. Черт возьми, я был прав. Паразиты управляются кровью. После активированной руны он зашевелился внутри Альфера. Я улыбнулся. Ключ к решению проблемы стояла прямо передо мной. Положив руки на его плечи, я проникновенно заговорил. Граф умирает, если ничего не сделать в скором времени, паразит сожрет его энергетику. На лицо мальчишки нашла тень, но в твоих силах предотвратить это. Стряхнув мои руки с плеч, Альфир долго смотрел на меня, а на его стала наползать ярость. Если ты хотел пошутить, то у тебя не получилось. Его голос был полон холодной ярости, а тело готово к бою. Его крик зазвучал в кабинете. «Ты думаешь, я не пытался?» «Я пытался, я очень старался, но ничего у меня ничего не получилось. Это проклятие родовое, будь оно неладно, но моих знаний не хватает, я не знаю, что делать. Оно меня не признает. Книги моего рода по проклятию, что достались мне в наследство, бесполезны». Упав на пол, он запричитал. «У меня было время, я обязан был найти решение, обязан. У меня было время, пока не появился ты». После этих слов он подскочил и схватил меня за ткань рубашки. Слезы стали скапливаться в его глазах. «Он дрался за тебя, схватился с треклятой пятой мамонта, пока ты был черти где. Слышишь, ты обязан помочь ему, помоги. Прошу тебя, иначе я, не признает его команды, получается. Да, он знает о паразите, и это уже упрощает ситуацию достаточно много». Активировав взор, я аккуратно убрал его руки со своей рубашки. «Возможно, я понимаю, о чем он говорит. Было в моей практике интересный случай. Блокировка родовых способностей по крови». Присмотревшись в его структуру и особо обратив внимание на проклятие, я лишь утвердился в своих мыслях. Люди действительно очень часто приходят к одним и тем же вещам, несмотря на то, что находится в разных мирах. Сейчас он действительно не сможет его снять, но в любом случае может быть полезен. «Я тебя услышал, смотри и проникайся моим величием, малец». После этих слов духовные нити сорвались в пляс. Может, я и не совсем восстановился, но ситуация слишком опасна. С помощью взора я рассматривал энергетику старика, и увиденное меня заставляло меня хмуриться. Стройная и многогранная энергетика в ранге ферзь поражала своей сложностью и многообразием. Широкие каналы пронизывали все тело, ответвляясь в более тонкие и многочисленные, словно корни дерева, оплетая весь организм. Но сейчас то тут, то там, можно было заметить темные разрывы и пятна. В этих местах каналы не светились привычным обжигающе красным цветом, становясь бледными. И таких микроразрывов было немало, но меня беспокоила огромная энергетическая дыра в левом предплечье. Судя по бинтам, в это место ему как раз нанесли рану. Этим и воспользовалось проклятие. Природа этих разрывов мне до конца была не ясна, поэтому действовать надо аккуратно. Кинув еще раз взгляд на удивленного Альфера, я кивнул своим мыслям. Ключ, но в данный момент он спал. Его кровь не работала, как должно. Но это не значит, что ее никак нельзя использовать, закатав рукава. Я взглянул на Альфера. Распорядись, чтобы ближайшие 2 часа сюда никто не входил. Альфир рассеянно смотрел на мои нити, чертившие печати на огромных скоростях. Линии печати он точно видел, значит, налитые синим глаза – это не для красоты. Мой личный защитный контур, или как я люблю его называть, черток, был в процессе создания. Кроме стандартной защиты 3-го уровня, он здорово помогает в работе с любыми энергиями, он был удобен своей универсальностью. При желании я мог встраивать нужные мне дополнительные блоки печати под ситуацию. Его большим минус являлось его долгое создание и практически нулевая мобильность. Это была все еще защита, но использовать операционную в качестве щита, боже упаси, от таких гениальных мыслей. Именно в чертоге я проводил все свои идеи и эксперименты. Альфир как завороженный смотрел на разворачивающийся комплекс рун. Щелкнув перед ним пальцем, я спросил: «Эй, ты меня слышал?» «Ни единой души в 2 часа» и, кинув к нему созданную из тьмы емкость, я сказал: «Нужна твоя кровь, 50 миллилитров хватит». Альфир поймал колбу и стал ее разглядывать. Сфокусировал свой взгляд на меня, он кивнул, уже разрезая ладонь для выдавливания крови. Кое-что вспомнив, я добавил: «Также мне требуются тела темных отродий, и чем больше, тем лучше, не меньше 20. Я не сомневался, что они есть. Тушки тварей очень ценны, даже низкоуровневые. Поэтому с недавнего нападения добытчики обязаны были собрать достаточно тел. Но стоило мне это произнести, как у меня на плече появился Жабыч. Важно посмотрев на меня, он передал мыслеобраз большого кулька печенек и пожатие руки. У меня задергался глаз. «Чего это ты задумал, земноводное?» У меня в голове появился образ пяти кульков утренних печенек и повторное рукопожатие. «Какие нахер печеньки сейчас?» Услышав мои слова, Альфир мгновенно перевел взгляд на Жабыча. Обменявшись с ним неуловимой мимикой лица, серьезно кивнул и сказал: «Будет тебе печенье». Не понял, они че уже нашли общий язык, на что Жабыч протяжно квакнул, а по мысли связи пришли эмоции удовлетворения. Через пару мгновений в кабинете резко стало тесно, трупы темных стремительно заполняли помещение. Охренеть! Повернувшись к Квинту, я тепло улыбнулся. «Вам лучше поспать, учитель, я приступаю». Обращаясь к старику, я аккуратно приложил печать знак его лбу. Дедушка не стал сопротивляться и медленно стал засыпать. Что ж, может, по итогу мне тоже затребовать пару-тройку вишневых пирогов и чая. 20 трупов не хватило. В процессе работы пришлось обратиться к Жабычу повторно, на что он затребовал еще кулек печеньев. «Вымогатель, трупы темных мне требовались, чтобы вытянуть из них прану, синтезировав ее в питательную и залатать места разрывов. С моим абсолютным сродством с тьмой это было возможно. Тьма могла не только калечить, но и лечить. Латая его дыры, я ставил перед собой цель замедлить их рост, в идеале приостановить. Паразит в Квинте питался и рос за счет его ци, и после ранения активизировался особенно сильно. Моя задумка заключалась в том, чтобы дать время организму учителя восстановиться и вернуть статус-кво. Мои печати-накопители располагались прямо над разрывами и запитывали их энергией из темных трупов. Помимо запитки, я встроил в их структуру плавающий барьер для ограничения их роста в опасные зоны. К сожалению, изолировать разрывы полностью было невозможно и местами даже опасно. В некоторых местах они уже вплетались в важные структуры энергетики учителя. Работа была тонкой и кропотливой, мои духовные нити мелькали с бешеной скоростью, прана заканчивалась. Мой сон душ горел от перенапряжения, а из глаз вытекала кровь. Рубашку, выданную мне в качестве одежды, можно было выжимать от пота, руки дрожали, но я продолжал кропотливую и сложную работу. Сейчас шла работа над главной печатью, она должна была преобразовывать темную прану в нейтральную, она же должна была связать все печати-накопители, созданные мной в течение 2 часов. Вытерев пот с лица, я оглядел свою работу взором и довольно улыбнулся. Без артефактов и вспомогательных способностей пришлось туго, но дело сделано. Печать-преобразователь располагалась на груди, от нее отходило порядка 20 связей к печатям-накопителям, они в свою очередь прямо сейчас запитывали разрывы нейтральной энергией. Если присмотреться, гибкий барьер на местах разрывов вполне успешно работал. Выдохнув, я упал на пол, сил практически не оставалось, но улыбка не покидала моего лица. Взглянув на спящего графа на диване, я выдохнул. Время, теперь у нас есть время. Конечно, будь у меня нужные темные твари типа мучителя или пожирателя, я вполне мог с помощью их способностей сожрать само проклятие, но чего нет, того нет. Отдышавшись, я вышел из кабинета и удивился. В фойе меня встретила целая делегация. Альфир стоял, подперев стенку спиной, его глаза были закрыты, возле него стоял хмурый Гунт. В другой части комнаты в кресле сидела Эмилия, нервно выбивая замысловатый ритм на деревянном подлокотнике. Завершали компанию 2 приятеля Бузибы, честно даже не помню их имен. Увидев меня, все оживились. Громче всех была Эмилия. «Асакура, объяснись». От такого напора я слегка опешил. Она тем временем продолжила, резко встав и направившись ко мне. «Эти», указав на стоящих слева от меня Альфира и Гунта, «ничего не говорят и не пускают меня к нему. Между прочим, я его личная ученица и вправе знать, что с ним происходит». Выпалила она горячо. Мне на миг показалось, что ее волосы стали загораться. «Что вас интересует, ваше величество?» Вспомнив, как к ней обращался Альфир, я решил соблюсти этикет. Сейчас конфликт был ни к чему, я слишком устал и хотел спокойно отдохнуть. От такого обращения Эмилия словно на шкаф налетела. Похлопав глазами, она выдохнула и, подавляя свой взрывной нрав, спокойно спросила: «Что с моим учителем? И что ты там делал?» «Ранен наш учитель». «Что я там делал?» Чай распивал с печеньками. Повернувшись к Альфиру, я продолжил: «Очень уж понравились мне те печеньки, принес еще, как уговаривались». Он кивнул и кинул мне увесистый мешок. «Ба, да тут больше 5 кульков. Мне определенно нравится этот шкет, или все же принц?» «Да не, для меня он навсегда останется раздражающим шкетом. Схватив мешок, я накинул его через плечо и добавил рекомендации в сторону Альфера. «Пусть отдохнет денек и никаких манипуляций с ЦИ, так и передай ему». Все наши действия и слова Эмилия провожала со странным выражением лица, и, кажется, снова стала закипать, в прямом смысле этого слова. «Горящие волосы, это ведь неспроста, я требую ответов Асакура». Топнув ножкой, Эмилия продолжала разгораться, объяты пламенем были не только волосы, но и руки. Камин, стоящий в этой комнате, разгорался сильнее. Ее подручные подскочили и встали по обе стороны от нее, излучая напряжение. В то же время Альфир и Гунт встали позади меня и приготовились к бою. Это было неожиданно, но приятно. Тем временем Эмилия продолжила. «Там стоял барьер, странный барьер. Что ты сделал? Кто ты такой?» Я смотрел на разгорающееся пламя, и меня накрывало раздражение, требует ответов, словно я ей что-то должен. Кто она там, ее величество? Требовать ответов от меня могут лишь родные и близкие мне люди. Может устроить этой высокородной порку на ринге? И чего я так завожусь? Да устал, да ситуация сложная, но таким импульсивным в бытность перстом я не был. Спящая душа слишком сильно влияет, или я уже сам становлюсь импульсивным? Надо будет разобраться в этих вопросах более подробно. Взяв под контроль свои эмоции, я спокойно сказал: «То, что я делал в кабинете Квинта, наше личное с ним дело, и попрошу не мешать выздоровлению нашего учителя и дать ему хотя бы день покоя. А если тебе все же не имется, спроси у него сама». На что Эмилия поджала губы. «Кто я такой? Ты и так прекрасно знаешь. Юна Сакура, второй ученик Вернера Квинта. А теперь позволь пройти, я устал и хочу отдохнуть». Эмилия нехотя пропустила меня, но когда я практически вышел, сказала вслед: «На поединке ты мне все расскажешь, или я тебя сожгу». Совсем вылетела из головы, она ведь меня вызвала на дуэль. Вот же неугомонная высокородная сука. Всенепременно, ах да передайте мое пожелание скорейшего выздоровления Бузибе. На этих словах ее лицо скривилось, словно она съела незрелый плод лимона. Вот и хорошо, а теперь отдыхать. Вернувшись в свои апартаменты, я улегся на кровать. Требовалось разобраться во многом, и для этого диагностика моего духовного тела подойдет как никогда кстати. Начертав руну концентрации, я стал погружаться в свой духовный мир. Я слишком долго откладывал это, пора посмотреть, во что превратилась моя душа. В моем сознании привычно разверзлась тьма, но через некоторое мгновение ярко загорелся огонек моей души. Она была по моим меркам крохотной, но необычной. Светло-синий сгусток энергии пульсировал и искрил, выбивая разряды молний вокруг. Интересно, вот этого у меня не было. Но с это было еще не все. В разных местах он был перетянут паутиной черных нитей с причудливыми узорами. И если присмотреться, в местах их соприкосновения рождался новый цвет, таких мест было немало. Темно-синяя паутина светилась и мерцала, это было завораживающее зрелище. «Процесс идет вовсю», — хмыкнул я. «Вот как ты выглядишь, слияние. Основа души, личность Юна, но доминирующая ее часть принадлежала мне. Но говорить, что я все тот же перст, было бы неверно. Я эмоционально нестабилен, и процесс слияния в самом разгаре, но даже сейчас я чувствую, как сильно отличаюсь от себя прежнего, и это обязательно выльется во что-то неприятное в будущем. Я не уверен, что всегда смогу избежать поспешных и необдуманных поступков в лавине эмоций, но в моих силах было ускорить этот процесс. Мне нужно было узнать своего соседа как можно лучше, окунуться в его воспоминания и проникнуть в его образ мыслей, связать наши мысли в единый узел желания и действий. Итак, пора действовать. Увидев светящий кусок ярких воспоминаний, я потянулся в его сторону. «Откройся мне, спящая душа! Проснись, Юн! Проснись, солнышко, нам поскорее надо уходить!» Открыв глаза, я увидел обеспокоенную маму. На ее лице можно было заметить наспех стертые разводы крови. Она быстро металась туда-сюда и попутно помогала мне одеваться. «Акаасан, но я только подружился с Эшли, с третьего двора, и мы хотели сегодня в обед поиграть. Почему мы должны опять уходить?» Я не понимал, почему мы всегда переезжали. Мне уже было целых 7 лет, и я считал себя взрослым. Она ведь обещала, что в этот раз мы дождемся папу тут. «Акаасан, когда будет Акаасан?» Эйка Сакура обняла меня крепко, по ее щекам потекли слезы. Мои глаза, сами не знаю почему, тоже пропитались влагой. «Юн-кун, дорогой мой, Акаасан не придет за нами». Эти слова эхом отдались внутри меня, слезы потекли ручьем. Мама крепче обняла меня и тихонько вздрагивала. Спустя пару минут она слегка отстранилась меня и сказала: Мы будем сильными, сынок. Честь и слава, а Сакура всегда платит по долгам. У меня есть ты, а у тебя есть я. Эти канайяры заплатят за все. А сейчас нам надо срочно уходить. Подавив очередной всхлип, я кивнул. Эти канайяры поплатятся, я вырасту и расплачусь по счетам. Я защищу мать и отомщу за отца. Честь и слава, я буду сильным ради мамы. Услышав мои слова, мама замерла и поклонилась мне. Ты так похож на него. Лишь это вырвалось у нее. Воспоминание закончилось, а я рассматривал мерцающее слияние. Двигалось, в некоторых местах паутина вплеталась в светло-синий сгусток, меняя свой цвет и форму. Честь и слава, прошептал я, покатав эту фразу на языке. Я покачал головой. В прошлой жизни честь для меня была чем-то эфемерным, моя жизнь просто не подходила под это слово. Но сейчас эта фраза Ики Асакура моей матери глубоко проникала в мою суть. Асакура всегда платит по долгам. Так же тихо прошептал я вторую часть фразы. Это было стопроцентное попадание. Я отплачу всем врагам старицы. С планов мести мои мысли плавно переместились на мою маму. Как это всегда бывает, воспоминания о ней наполнили теплотой мое естество. Наедине с Юном Эйко Асакура разговаривала на языке своей родины. Страна Карпа была островной, там были свои традиции и уклад жизни. Их воины были сильны духом и практиковали особое использование ци. Акаасан в безмятежные вечера рассказывала маленькому Юну о обычаях и нравах покинутой родины. В стране Карпа уважали силу и скромность. Когда она рассказывала о клане Асакура, вид Акаасан неуловимо менялся, всем своим видом источая гордость и силу. Такие вечера были нечастыми, но Юн их безумно любил. В эти моменты он забывал о том, что его дразнит и задирают другие дети, потому что он сильно отличается от других. Он забывал о том, что в любой момент они могут в спешке уехать в другое место, и его немногочисленные друзья и приятели снова исчезнут. В такие вечера его глаза загорались, он чувствовал себя частью чего-то большего. Клан Асакура, честь и слава. Я стал на шаг ближе к пониманию моего спящего друга. Мое сознание смотрело на прогресс слияния души, видело результаты. Удивительный мир. В моем мире такое было бы практически невозможным. Слияние гарантированно убило бы любого человека. Но не тут, здесь это хоть и редкость, но не исключение из правил. Мне еще так много предстояло узнать об этом мире. Моя душа исследователя ликовала. Сосредоточившись на духовной пране, я понял, что ее едва ли хватит на еще один рывок. Потянувшись к следующей яркой частичке Юна, я погрузился в прошлое спящей души. Акаасан тихо вздыхала и обрабатывала мои синяки. Мне уже было 12, да она говорила мне не драться с другими ребятами, но я не мог иначе. «Зачем ты полез в драку?» Эйка смотрела на своего сына с укором, продолжая обрабатывать его ушибы. «Они сказали, что я вру, нет никакого клана Асакура, и я отстоял его честь. Мои кулаки непроизвольно сжались, и я зашипел. Пару сбитых костяшек заныли. Сколько раз я тебе говорила о сдержанности? Нет ничего позорного в том, чтобы проигнорировать невежд. Я не знал, что ей сказать, однако считал, что поступил правильно. Их было 5, я один и все старше меня. Они насмехались надо мной, и я это пропускал мимо ушей, но когда Дарил ляпнул про мою мать гадость, я не сдержался. Я сделал все правильно, как ты и просила. Ци я не применял». На мой ответ она вздохнула и стала разливать чай. «Акаасан, скажи, пожалуйста, кроме нас с тобой остались еще Асакура?» Она на секунду застыла. Я не задавал вопросов о прошлом, до этого времени боясь ответов. Но сегодня ярость на этих придурков дала мне сил. Она поднялась, подошла ко мне и обняла. «Чистокровных Асакура не осталось, но наше поместье и положение захватили наши дальние родственники. Род Мананабе правит землей Асакура-малыш. Они захватили наши родовые земли и имущество. Мать мне часто рассказывала о нашем родовом имени и то, чем обладал клан Асакура. Мои кулаки снова сжались до хруста. Формально они присматривают на правах братского рода». На этих словах ее голос был особенно холоден. Такие интонации мне были очень знакомы. Она была очень зла. «Совет кланов не даст усилиться Мананабе за так, особенно когда жива наследница клана Асакура. Мы не можем вернуться домой, как бы мне не хотелось, Юн-кун, но там нас ждет смерть. Это в лучшем случае. В худшем станем фигурами в разменной игре». В такие моменты Акаасан казалась мне другим человеком. Она словно была из другого мира. Я решил, Акаасан, я стану настолько сильным, что верну клану Асакура величие. Мои эмоции переполняли меня. Злость на Мананабе и врагов, что преследовали нас все время. Я не знаю, кто вы, но вы поплатитесь кровью. По моему телу пробежались молнии светло-синего цвета, сконцентрировавшись в моем кулаке, они стали разрастаться. Мать в удивлении замерла, раскрыв широко глаза. Мое сердце и голос повторил девиз моего рода: честь и слава. Асакура всегда платит по счетам. Мать поклонилась, как мужчине, что стоит выше нее в статусе, признавая главенство. Когда она поднялась, я увидел ее слезы. Мои молнии потухли, а Кая-сан подошла и тихо заговорила, поглаживая мое лицо. Юн-кун, ты так быстро вырос, я. Прости, что так много трудностей свалилось на тебя. Пробудил дар без наставников в 12, ты действительно гений. Я должна радоваться, но мне так страшно за тебя. Бедный мой мальчик. Я накрыл ее ладонь своей и уверенно ответил: Акая-сан, я обещаю тебе, мы вернем свой дом и заживем, так, как ты мне рассказывала. Клан Асакура возродится. Мама очень долго смотрела, потом выпрямилась и позвала Джун, свою личную служанку. Собирай мои вещи, мне надо навестить одного старика. Моему сыну надо освоить свою стихию и как можно быстрее. Ты останешься с ним, до моей весточки. Джун поклонилась и вышла вон. Акая-сан продолжила, повернувшись ко мне: я до конца не была уверена, Юн-кун, что хочу для тебя такую жизнь, но видит небесный Рейджин, это твое предназначение и твой выбор. Но твоя мама сделает все, чтобы клан Асакура и его нынешний глава вернули свое достоинство и честь. Готовься, в скором времени ты встретишься с интересными людьми, прояви к ним уважение и прилежно учись. Я поклонился своей матери: приложу все силы и верну наше величие. Будь осторожна, Акая-сан. Она очень странно улыбнулась и ответила с хитрым взглядом: твоя мама не так проста, как кажется, Юн-кун. Да и кто кроме меня поможет выбрать достойных жен главе клана? Есть у меня кое-кто на примете. Мечтательно закатила она глаза. Мой возглас прервал ее монолог: какие жены? Она улыбнулась снова и продолжила: достойные называться Асакура. В любом случае это ждет, не паникуй так, Юн-кун. Я, конечно, понимаю, что тебе легче подраться против пятерых, чем заговорить с девушкой, но в будущем без этого никак. ГМ, угу. На мой скомканный ответ она еще раз меня обняла и тихо сказала: я верю в тебя, как в сына и как в главу клана. Пойду собираться и обговорю детали с Джун. Я остался один и сформировал молнию в руке. Честь и слава. Я лежал на кровати и разглядывал руку, объятую молнией. Похоже, руна концентрации исчерпала себя, но свое дело сделала. Мой клан находится у Мононобе, но это пока. Молнии заискрили сильнее. Акая-сан, я помню свое обещание, твой сын исполнит его. Честь и слава. Слова распалили мой дух и желание прямо сейчас сорваться и бить всем морды. Но пока рано, надо успокоиться. Мои мысли перескочили на упражнение, которое Юн изучил в обучении по управлению родового дара Асакура. Присев в позу лотоса, я стал гонять ци по меридианам. Не сразу, но это стало получаться. Я ощутил прилив силы и умиротворения в теле. Вспомнив мои попытки нащупать ци, я чуть вывалился из медитации от стыда. Мои попытки были совершенно неправильными и неумелыми. Я пытался использовал тот же принцип работы, что применял к пране. Ци – это продолжение меня. Мне не следовало пытаться загнать ее в рамки контуров руны и заставлять делать то, что я приказываю. Нет, здесь надо было действовать иначе. Она являлась часть тебя, как твоя рука или нога. Очень плотно переплетаясь в физическом теле, она здорово усиливала его и придавала невероятную физическую мощь. Тайна прочности практиков раскрыта. Мой привычный взгляд жителя другого мира не давал возможности нащупать ее в полной мере. Но теперь, глубоко вздохнув, я мерно гонял ци по меридианам и кайфовал. Спокойствие и теплота разливались по моему телу, каналы приятно покалывало, организм просыпался. С каждой минутой я чувствовал себя лучше и лучше. Какое классное чувство! Словно лучшие массажистки Гаррида расслабляли мое тело изнутри. Был у нас такой город удовольствия и беззакония. Вспомнив его, я улыбнулся. На паре заданий пришлось там побывать. И свою славу расслабляющего города он заслужил по праву. Массажистки, обитающие там, были нечто. Вот и сейчас я не мог оторваться от блаженства медитации. Юн не мог оценить и прочувствовать все те мельчайшие изменения и приятный эффект, который приносила с собой медитация, но с моей концентрацией это было истинным блаженством. Уф, хорошо. Но в какой-то момент все мгновенно изменилось. В моих меридианах словно по волшебству появилась темная и густая ци, живая и чужеродная ци, с праной не имеющая ничего общего. Она стала агрессивно атаковать мою светло-синюю ци. Это сопровождалось чудовищной болью, меня мгновенно выбило из медитации. Я стал кричать: «Какого хрена происходит?» Сквозь зубы прошипел я. Боль была чудовищной, словно тысячи игл вонзались во всех уголки моего многострадального организма. Злость и желание разрушать навязчиво крутились в моей голове. А нет, только не снова. Подобное было при пробуждении темного дара. Я просто плохо мог контролировать себя. Навязчивые мысли о разрушении и массовых убийствах проникали в мои мозги. Это было похоже, но все-таки иначе, сука, как же больно. Я хрипел, мои руки обуяла живая ци темной расцветки. В голове навязчивой идеи крутилось желание уничтожать, крушить, разрушать. А-а-а, какого черта? В припадке и желании скинуть боль стал молотить пол. Глухие удары разнеслись по имению. Бам-бам-бам. Пол трескался, мои кулаки окутывались тьмой сильнее. Желание крушить не утихало, надо срочно взять под контроль темную ци. Но как? Боль не то, что в медитацию, она мне сесть нормально не дает. Мои мышцы во всем теле сводило судорогой, лишь руки, кроме рук, объятые этой ци, без устали молотили пол. Сука, ну почему я? Мое лицо застыло, судорога добралась и до него. Я не мог больше кричать. Стук в комнату вселил в меня надежду. Я пытался промычать «войдите», но вырывался лишь хрип. В комнату зашел Альфир, быстро окинув взглядом мою скрюченную фигуру. Он надолго задержал взгляд на моих кулаках, объятых тьмой. Приподняв бровь, он уставился на меня в немом вопросе. Я ударил в пол еще раз сильнее предыдущего и из последних сил прошептал: «Останови». Два раза, ему говорить не пришлось. Он со всего маху ногой заехал мне в челюсть, на что моя голова лишь качнулась, а я получил еще больше боли, ублюдок мелкий. Но тело оставалось на месте, слишком напряжены были мускулы, а мой кулак еще раз приземлился в пол, оставляя трещины. Альфир фыркнул, и в его руке появилась светящаяся игла. Подскочив ко мне, он воткнул ее мне в район шеи. Это отчасти помогло. Мои кулаки замедлились, а тело слегка отпустило. Но все-таки, бам! Альфир сощурился, и в его руке появилось несколько игл. Обходя по кругу, он недовольно добавил: «Проблемный». Вскоре еще три иглы появились в моей тушке, в районе спины и по одной в руках. «Не вздумай помереть, у меня к тебе вопросы, идиот». Его иглы подействовали, я абсолютно не чувствовал тела, а значит и боли. Не знаю, что он сделал, но спасибо ему за это. Теперь я мог сосредоточиться, картина внутри меня не порадовала. Темная ци исходила из центра и по большей части заполонила энергоканалы рук и предплечий. Я пытался настроиться на темную ци и ощутить ее, как сделал это со своей, но ничего не выходило, она буквально не хотела идти на контакт, словно была разумна. Я психанул и стал плести руны света, что в прошлом доставляли мне много хлопот, выдавливая тьму из моих заклинаний. Несколько раз сбивался, но все-таки закончил. Сжав зубы, я запустил активацию на себя. Руна света, очищение, боль пробилась и сквозь мое оцепенение иглами. Я видел, как темный ци стало меньше, и буквально заставил ее подчиниться, на удивление получилось. Запустив ее циркулировать по организму, я стал максимально размазывать ее количество, разбавляя со своей ци, излишки выбрасывая в воздух через руки. Не знаю, сколько прошло времени, но дело было сделано. Она растворилась в организме, и я стал дышать ровнее. Открыв глаза, я ощутил себя лежащим на полу, в разорванной одежде и в поту. Свободно пошевелившись, я заметил, что иглы пропали. Альфир обнаружился у стенки, разглядывающим свой клинок. Он поднял свой взгляд на меня и спросил: «Что это было, Юна Сакура? Кто бы мне объяснил?» «Знаешь, я думаю, это связано с...» Мой разум дернулся, и я стал заваливаться в темноту. «Что опять? Какого хрена?» Последние слова перед тем, как впасть в забытье, были от Альфира. «Проблемный. Столица Белой Империи, центральная часть, улица Единения, дом правосудия». За окном была прекрасная погода, светило ослепительное солнце, а по мостовой бегали детишки и их мамы, весело смеясь и переговариваясь. Птицы летали по зеленому парку и чирикали, довольные жизнью. Обычный день в столице Белой Империи. В кресле сидел мужчина средних лет, не спеша попивая свой виски. Работа албус-судей была частенько суетливой и опасной, поэтому Винсан Клод любил такие спокойные минуты. Зерновой виски, пожалуй, был его любимым. Мерно взбалтывая свой виски в стакане, он чувствовал его легкий аромат. На вкус же он был мягок и оставлял приятное послевкусие. Внезапно дверь распахнулась, и в ней появился его напарник с широкой улыбкой и приличным загаром, Звали его Бруно Андреа. Надо уточнить, что Андреа своим энтузиазмом раздражал спокойного Клода. Но ничего с этим поделать Винсан не мог. Так распределила их сама Верховная. Направившись к Клоду, он кинул на стол артефактный куб с данными и энергично начал вещать. «Клод, хватит пить свой дрянной виски, поднимай свою ленивую задницу. У нас появилась работа». Артефакт зафиксировал прорыв темных третьего порядка, сразу за ним образовался разрыв пространства уровень, вне категории. По количеству помех это был один из пяти, крупная рыбешка. По мере рассказа Андреа все активнее жестикулировал, чем показывал свое волнение. Смерив его спокойным взглядом, Винсан откинулся на стул и взял в руки куб. Запустив ЦИ в артефакт, Клод стал просматривать данные. Прорыв случился на окраине империи на землях его старого и горячо любимого знакомого Вернера Квинта. Вспомнив неприятный случай, связанный с героем войны, около 10 лет назад, он выругался. Его и так не идеальное настроение кубарем катилось вниз. Почесав шрам, оставленный Квинтом, он, положив куб на стол, он ответил: «Выступаем завтра, земли графства Вернеров в неделе пути от портала в Мюрхере. Придется снова навестить старого друга нашего корпуса. Надеюсь, в этот раз все пройдет спокойно». Вздохнул Клод, внутренне в это не веря. Андреа на это лишь широко улыбнулся, показывая острые белоснежные зубы. Его аура вырвалась наружу. Посмотрев на Клода, он спросил: «Тот самый Квинт, о котором столько страшилок среди Элбус судей. Хочу поскорее встретиться с ним, и если повезет, испытать его в бою». Его глаза засветились светом, выдавая нешуточное возбуждение. Уже не терпится размазать эту старую легенду тонким слоем. Ха-ха. Клод на его слова лишь мысленно простонал. Новые Элбус судьи все как на подбор наглые и недалекие. И угораздило его получить в напарники этого. Хотя надо признать, силой он был не обделен. А когда это требовала ситуация, даже включал мозги. «Тебе бы поосторожнее с такими высказываниями, ты только перестал меня сильно раздражать. Искать нового напарника, когда он тебя убьет, мне не хотелось бы, это, знаешь ли, такая морока». На его замечание Андреа лишь оскалился сильнее. Отвернувшись к безмятежному пейзажу за окном, Клод задумался. Сколько он не видел героя войны Пепельного Квинта, с того самого происшествия. Будь его воля, не видел бы еще столько же. Опрокинув бокал с виски, он встал со стола и направился к своему знакомому бармену. Путь не близкий, надо будет взять недельные запасы виски. Глава 5. Это случилось снова. Разглядывая набивший оскомину потолок, я лишь тяжело выдохнул. Как очнулся в этой комнате в первый раз, я словно поймал проклятие на замкнутый круг. Переполненный боли круг, важно отметить. Но в этот раз хотя бы тело не представляло из себя побитый кусок мяса. Надо становиться сильнее, но события сыпятся на меня как из рога изобилия. Присев на кровать, я огляделся. Знакомый графин с водой и две тарелки, в одной были фрукты, а в другой. Какого черта ты творишь? Зачем мне твоя гигантская редиска, жабью твою мать? У меня дернулся глаз, а желудок жалобно заурчал. Еду скоро принесут, я распорядился. Лаконично дал о себе знать Альфир. Он сидел в неприметном углу, восседая на кресле. Его выражение лица было странноватым, не то удивленным, не то уставшим. Помассировав глаза, он уставился на королеву редисок и стал рассказывать. «Не так давно из тебя вылезла жаба в костюме тройки и с хитрой улыбкой выгребла все печеньки подчистую, а в следующее мгновение в нем появился этот венец эволюции среди редисок». В момент рассказа лицо Эльфера передавало непереводимую гамму эмоций. «В своем возмущении я полез по нашей связи, чтобы узнать, что делает это земноводное. Увиденное заставило меня зависнуть на долгие пару секунд. Этот неординарный жаб имел свое маленькое измерение, которое мог прятать в моей тени, но удивляло совершенно не это. Кухня. Внутри моей тени была грибанная кухня. Сам виновник торжества был одет в передничек с принтом лягушки, на его голове располагался маленький колпак повара, и под непонятно откуда взявшуюся музыку он что-то замешивал. «Эй, тебе там все нормально?» — мысленно обратился я к нему. Жабыч печально квакнул и указал на горсть горелых печенек. Его лицо передавало такую боль и несправедливость мира, что даже меня пробрало. Рассмотрев его труды, я подивился его любви к тем печеньям. «Ты что же, хочешь приготовить такие же печеньки?» — задал я вопрос по нашей связи. На что Жабыч стал энергично кивать и даже слегка рот приоткрыл в усердии. Он с грустью указал на практически съеденный кулек печеньев и приобрел еще более несчастный вид. «Так, стоп, ты меня с мысли не сбивай, Какого рожна твоя мутировавшая редиска постоянно оказывается у меня в тарелке? Голова стала переполняться образами, тарелка сладостей, большая редиска и образ пожимания рук. Это ты так намекаешь, что не украл мои печенья, а честно обменял. Жабыч кивнул, и в голове появились мысли и образы, что он самый честный жабыч и еще никого не обманывал. Нет, лягух, твоя редиска точно не годится. Если бы это был вишневый пирог или на крайний случай чай с аварами, но агику я бы еще подумал. Жабыч задумался и покивал, мол, учтет. Уф, дожили, я уже полноценно торгуюсь с жабой в поварской одежде. Взглянув на колпак, я еще раз проморгался. Все, на сегодня хватит с меня этой особой связи. Каждый раз, когда я общаюсь с жабычем, у меня возникает чувство, что моя кукушка съезжает на полных парах. Ты был прав, это моя жаба. Выйдя из внутреннего диалога с лягухом, ответил Альфиру я. Он помешался на этих печеньках, что мне приносит каждое пробуждение. Альфир побарабанил пальцами по подлокотнику и спросил. Ему так нравятся мои печенья? Не понял, принц Шкет, отморозок и заносчивая мелкота еще и готовит печенья, что сносит башню моему фамильяру. Впору ощутить чувство неполноценности. Я вздохнул и решил пояснить серьезность ситуации. Помешался и еще как, прямо сейчас пытается их воссоздать самостоятельно. От моих слов глаза Альфира практически выкатились из орбит. Ну да не каждый день узнаешь, что жабы и готовить не дураки. Даже не спрашивай, как, реальность может быть еще хуже твоих фантазий. У него даже колпак поварской есть, прикинь, это удивительно. Прошептал Альфир и следом добавил. Только у него не получится. Это секретный рецепт моего народа, требуется соблюдать строгую порциональность ингредиентов, прибавь к этому особый способ готовки с применением магии, получишь печенье солнца. С некоторой гордостью закончил Альфир. К слову, закарский пирог, тоже моя работа. А вот на особый пирог времени, к сожалению, пока нет. Я покачал головой, ну надо же, закарский пирог действительно был нечто. Черт, теперь и мне захотелось попробовать печенье солнца. На миг у меня проскользил образ жабыча, который решительно прячет остатки печеньев за спиной. Ах ты, жадная земноводная, не думал, что ты занимаешься готовкой на таком уровне. Похвалил я мальца. А я не думал, что ты умеешь уходить в бессознательное состояние в самые опасные моменты настолько профессионально. Я скрипнул зубами, умеет же поддеть остряк. Моя улыбка стала многообещающей. Я ведь отомщу, белобрысик. И за шуточки, и за тот удар в челюсть с ноги. Секундой спустя его ухмылка исчезает, уступая место предельной серьезности и концентрации. Слегка подавшись вперед, Альфир резко заговорил. Юна Сакура, прошу, помоги мне спасти Квинта. Если с ним что-то случится, я не знаю, что делать. Единственный родной человек, вся моя семья. Грустно улыбнувшись, Альфир сжал сильнее подлокотник и продолжил говорить. Пусть меня презирают мои сородичи и народ, но я хочу его спасти, и плевать мне, что он убийца моей семьи. Идеальная маска хладнокровия дала трещину, я видел боль на лице мальчика. Они ничего не знают о нем. Я знаю Вернера Квинта, он жертва этой войны, его цена участия в ней не менее ужасна, чем моя. Война забрала у него двух сыновей, его здоровье здорово подкосилось, но империя не дала ему оплакать детей и призвала на фронт снова. Ведь он герой. Добавил с кривой усмешкой мальчишка. Он хотел поскорее закончить войну и поплатился своим здоровьем, а мое спасение стоило ему всех регалий и посрамления статуса героя. Его имя буквально стерли из списков. Он лишь хорошо выполнял задачу и поступал по велению чести. Так империя заботится о своих героях. Встав в волнение, Альфир и его злые глаза наполнялись яростью. Я ненавижу империю всей своей душой. За мой народ, за моих родителей и за Квинта, что буквально жизнь положил на ее процветание, но был выкинут, как только перестал быть полезным. Закончив кричать, он присел обратно и тихо продолжил. «Хочу спасти его, помоги мне, Асакура, и я отдам все, что у меня есть. Я услышал твои слова, здесь действительно было о чем подумать, но мотивы мальчишки мне до конца не ясны. Ответь на мой вопрос, Альфир, и я приму решение. И все же, почему ты так хочешь помочь ему? Он ведь действительно убил твоего отца, я даже предположить не мог, что этот мальчишка таскает такой груз. Но его мотивы, до конца мне не ясны, я должен был вытащить из нас свет». Альфир встал от волнения, и стал ходить туда-сюда, собираясь с мыслями. Но в какой-то момент слова полились легким и спокойным потоком. «Сначала я ненавидел его, часто бунтовал и хотел убить, ведь он не скрывал того, что лично убил моего отца и убил много моих соотечественников. Но со временем я узнавал его лучше и проникался неподдельным уважением и любовью. Он единственный оставшийся родной человек, я не могу представить жизнь без него, Юн. Отвернувшись от меня, он поднял голову. Понять, насколько старик мне дорог, помогло понимание, что он может умереть в любой момент. Мой информатор пролил свет на его проклятие, и мне стало по-настоящему страшно. Я вдруг ощутил зияющую пустоту вокруг себя лишь от мысли, что его не станет. За эти глаза я отдал многое, его зрачки стали отдавать синим. Все для того, чтобы разобраться в проклятии, но вместо помощи я каждый божий день наблюдал, как его проклятие потихоньку прогрессирует. Его жизнь медленно угасала, а я ничего не мог сделать, абсолютно ничего. Я покачал головой, кто же знал, что мальчишка носит в себе столько боли. Я задумался в 12 лет, Альфир уже хлебнул лиху и в этом напоминает меня. Его потенциал под вопросом, но сдается мне, королевская кровь кроет в себе много козырей. Я хотел заняться этим позже, но такой неограненный алмаз грех упускать. Широко улыбнувшись, я встал и задал вопрос: «Как ты смотришь на то, чтобы стать моим учеником?» «Что?» Сбитый с толку Альфир только и смог беспорядочно лопать глазами. «Перефразирую, на что ты готов ради Квинта?» Его удивление мгновенно улетучилось, оставляя только решимость. «На все», — твердо ответил мне Шкет. «Ну вот и оладушки, сейчас перекусим, а то жрать хочу как троглодит, а после навестим Квинта. Я уверен, с его характером он не соблюдает постельный режим и уже вовсю решает важные вопросы». Альфир на мои слова заторможенно кивнул, витая в своих мыслях. Что неудивительно, думаю, нечасто его зовут в ученики. Мое настроение было шикарным, наметки плана потихоньку исполнялись, я уже имел первую печать и стал изучать ци, а сейчас получил очень ценного союзника, я был уверен, что в будущем из него вырастет то еще чудовище. Осталось только утолить жуткий голод. БРР, как же жрать хочется, а вот моего любимого хряка заносит и Тадакимас. Привычно распахнув дверь в его кабинет, я увидел перебинтованного и задумчивого Квинта за доской с белыми и черными камнями. На доске было очень много линий, они пересекали друг друга вертикально и горизонтально. А не знал, что такие старперы, как ты, любят го. Странно, я же не знал такой игры, а ну да слияние же. Старик поднял на меня взгляд и вдохнул. Тихо ругнувшись, о манерах он потянулся за трубкой. Тебе дымить-то не вредно, вырвалось у меня. Цыц. Последнюю радость хотите отобрать? Едгиварксицит, шикарный сорт табака. Знаешь, как трудно его достать. Я тебя уверяю, он определенно положительно влияет на мое здоровье и настроение. Хочешь запретить старику в его безобидных пристрастиях? Его трубка пыхнула, а его взгляд не предвещал мне ничего хорошего. Отбирать табак у практика огня в ранге ферзь, нее в другом месте ищите дурака. Ты о чем, граф? Конечно, я слышал о лечебных свойствах данного табака, дыми сколько душе угодно. Натянуто улыбаясь, начал сдавать назад я. Тот же, ухмыльнулся довольный Квинт. Взглянув на него взором, я решил поинтересоваться самочувствием. Чувствуешь себя как? Старик пошевелил забинтованной рукой и улыбнулся. Не знаю, что ты сделал, мальчишка, но стало гораздо лучше. Я чувствую, как моя энергетика приходит в норму ударными темпами. Из-за чертового проклятия я буквально потерял способность восстанавливать свое ци в нормальном темпе. Я очень удивлен и благодарен, боюсь представить, насколько же искусным колдуном ты был при жизни. Посверлив меня пару секунд, он пыхнул и поставил камень на доску го и проникновенно заговорил. Впрочем, неважно, кто ты был в прошлом, главное, кем являешься сейчас, прими мою благодарность, Юн. Когда вот так смотрю на тебя, диву даюсь, насколько же ты похож на своего отца Александра Громова. Он тоже был очень благороден к своим и беспощаден к врагам. Я улыбнулся, чертов старик, я бы в любом случае не дал бы ему умереть, но его слова были приятны мне. А еще он упомянул отца, о котором Юн практически ничего не помнит. Слово «отец» отдавалось болью и ненавистью в моем сердце. Спасибо, ублюдочный Густав Максвеллу. Александр Громов. Мои знания о нем ограничиваются рассказами о нем Акасан. Высокий, сильный и надежный, так его описывала моя мама, он был из далекой для нас страны, укутанной снегом, Московия. Суровые и добрые, такими словами она описала жителей этой страны. Они казались угрожающими и пугающими на первый взгляд и совсем другими при более близком знакомстве. Московия находилась на востоке империи, и именно на нее шел основной натиск со стороны порождений тьмы. Хотел бы я с ним встретиться. Мой отец, Какой он был? Задал я, не сумев совладать со своим любопытством. Квинт улыбнулся и пыхнул трубкой. Александр – редкий человек. Его улыбка вселяла страх во врагов и воодушевляла друзей. Безрассудный и непредсказуемый, он определенно заслужил свое прозвище – «Грозовая буря». Александр занимался очень многими вещами. Чтобы узнать его поближе, тебе надо посетить резиденцию Громовых. Я убедился, что ты не прост, Юн. К худу или добру, слияние спутало все планы. Старик тяжело вздохнул и продолжил. Ты отравишься в Московию сегодня же, медлить нельзя. Помимо того, что тебе кровь из носу, надо найти обелиск рода Мрак, по твою душу выехали албус-судьи. Не знаю, что ты сотворил там возле порталов, но у правосудников башню снесло. Прямо сейчас к нам выдвинулась пара судей, и тебе с ними мой дорогой внучок лучше не пересекаться. И мой тебе совет, по прибытию туда загляни в имение Громовых. Вот это поворот, я конечно хотел узнать об отце побольше, но, чтобы так скоро ехать сразу в Московию, ну надо же. Хорошо, старик, но у меня условие. Квинт задумчиво уставился на меня, в попытках понять, чего я хочу. Альфир едет со мной. Старик аж закашлялся. Зачем он тебе понадобился? Тихо спросил он. Понять Квинта было нетрудно, он действительно беспокоился, но их проклятие никуда не делось, то, что я убрал острую форму и залечил симптомы, проблему не решало. Квинт, его родовой навык заблокирован, и я найду способ снять его. Мальчишка имеет огромный потенциал, но с блоком крови его удел прозябать в низинах. Старик колебался, а я решил дожать его. Я ручаюсь за него, дедушка, и помни, мы, Асакуры, всегда держим свое слово. Честь и слава. Громогласно закончил я, лицо старика разгладилось, и он присел в кресло кряхтя. Стар я для всего этого. Вытряхнул табак из мундштука, он насыпал новый и задымил. Затем взглянул на меня, продолжил. Мой ученик, я вверяю Альфира тебе, я знаю, что рядом с тобой он несомненно станет сильнее. Мое чутье говорит, что я могу доверять тебе. Присмотри за мальцом и не дай прошлому сбить его с пути. Он затянулся еще раз. Его лицо приобрело хищные нотки. Столица послала за тобой Албус. Судьи, эти ребята очень опасны, Юн. Боюсь, у судей будут вопросы к тебе, и разговор с ними сейчас ты не переживешь. Придется делать опасный крюк через земли эльфов. Вам надо добраться до Московии. Там руки сучки Эдит вас не достанут. Выдохнув дым, старик продолжил. Гунт отправится с тобой. Я назначу его твоим личным слугой. Человек он прямой и надежный. Все остальные инструкции я передам через него. Вздохнув, Квинт помассировал себе глаза и с сожалением продолжил. Хотел бы я стать тебе настоящим учителем, но обстоятельства складываются ужасным образом, Юн. Я верю в вас, мои ребятишки. Я улыбнулся и обнял Квинта. Эти проклятия, судьи, тайные организации и все, кого я забыл, пошли все к нахрен. Я вернусь к старику и вылечу его болезнь окончательно, а потом мы присядем за чашечкой чая или чего покрепче и неспешно насладимся обществом друг друга. У меня столько историй. Мы вернемся сильнее, чем ты можешь себе представить, старик. Когда будешь следить за новостями, не помри от инфаркта. Он хмыкнул, я слегка отстранился и продолжил более серьезно. Насчет моей работы, не бойся использовать ЦИ и выходить за лимиты. Все элементы печати находятся в астрале и закреплены в твоем теле. Тебе достаточно подпитывать ее темными существами, инструкцию я оставлю. А если будет опасность, используй это. Я передал ему порошок из крови Альфира. Намажь ей грудь и не сдерживайся. Кстати, у вас тушек тварей достаточно, а то печать жрет немало. Достаточно, Юн, не беспокойся за старика. Улыбнулся Квинт. Смотря на него, я и сам стал улыбаться. Вспомнив наши прошулки в глубоком детстве, я решил перестраховаться. Потянувшись к Жабычу, я попросил его явиться. Земноводный не спеша вылез с достоинством императора в приталенном фраке и моноклем на глазу. Он повернулся в мою сторону и ожидающе вылупился на меня. Ну и представление, почесав голову от неловкости, я сделал вид, что так и должно быть, и стал говорить. Забей третий склад, всеми телами темных, что я убил в том бою с глазастиком. Он почувствовал мою серьезность и медленно кивнул. Я не знал, какие у них запасы, но теперь они пополнятся. Квинт разглядывал его с живейшим интересом и внезапно спросил, почему ты не дашь ему имя? До меня доходил доклад Альфира, что ты называешь его просто Жаба. Но раз он твой партнер, стоит наградить его именем. Я задумался и посмотрел на Жабыча. Тот застыл словно статуя и, не мигая, стал смотреть прямо мне в глаза. «Ты хочешь, чтобы я дал тебе имя?» На что он громко утвердительно квакнул и стал выжидательно смотреть. «Что ж, имена — это не самая моя сильная сторона. Я решил назвать его первым, что пришло мне в голову. Я буду звать тебя Бак-квак». Постояв так пару секунд, Жабыч радостно заквакал и раздулся. Его последующий квак был полон гордости. «Я чувствовал, как наша связь крепла прямо сейчас. Допустим, в данный момент у него было очень приподнятое настроение и намерение побыстрее исполнить мою просьбу». Бак-квак с разбегу щукой влетел в тень и булькнул, словно там была лужа. Квинт затянулся и посмотрел на меня. «Интересное существо ты себе нашел. Я практически его не чувствую». Старик улыбнулся, затягивая свою излюбленную трубку. Вспоминая, что в процессе получения фамильяра я чуть было не откинулся, я криво ухмыльнулся. «Надо становиться сильнее, вот и весь ответ». Развернувшись, я засобирался на выход. Оставшийся час до сборов надо было провести с максимальной пользой. Обняв крепко старика, я попросил его быть осторожнее и дождаться нас. Спустя час медитации с малой сферой тьмы, я заложил зачатки моей сигнальной паутины. Очень полезная техника, спасавшая жизнь мне не раз. Перед смертью при активации на всю мощь она могла достигать километра, а сейчас едва ли пару метров. Но ничего, лиха беда начала. Гунт, как и оговаривали, ожидал меня во дворе. Увидев меня, он склонился и произнес: «Господин». Я даже слегка опешил, ну не было у меня никогда слуг, ни в каких жизней. Один изгнанный, второй в опале. Вот уж реально дважды проклятый. Махнув рукой, я поприветствовал его. Заканчивая с этим официозом, мне аж не по себе. «Давай как раньше». Подняв на меня взгляд, Гунт расплылся в улыбке. «Конечно, командир. В общем, расклад такой: сейчас нам надо прибыть в условное место, где нас будет ждать Альфир». На этих словах он махнул в сторону неприметной хибары, от которой раздавались звуки мычания и хрюканья. «Там лежит наше снаряжение и пайки. Путешествие не будет легким. Лес эльфов погубил немало практиков». Я кивнул и пошел за ним. А он продолжил доклад: «Поначалу будем передвигаться под землей. Первый пункт остановки будет деревенька на границе владений графа Лиховицы. Если нам действительно на хвост сели албус-судьи, это серьезно. Мы не можем просто добраться с удобством до Мюрхера и воспользоваться стационарным порталом до Московии. Они либо перехватят нас по дороге, либо вычислят перед регистрацией для телепортации». Пока Гунт рассказывал, мы уже шли внутри этого неприметного сарая. Что могу сказать? Это точно какая-то магия, потому что было похоже на фокус с полигоном внутри особняка. Огромное пространство, с большой ямой, уходящей глубоко вниз под землю. «Нам сюда», — сказал вояка, спускаясь по спиральной лестнице в полумрак. Путь освещали слегка мерцающие кристаллы, отдающие голубым. Заметив мой интерес к ним, Гунт пояснил: «Это голубая звезда, магическая руда. В графстве Вернеров есть жила, довольно редкая и востребованная. При правильной обработке можно получить поразительные источники света. Используются равно как в высшем свете, так и в быту. Один из основных источников дохода и головная боль семьи Вернеров», — деловито пояснил Гунт. Я молча кивнул. На семью Вернеров мне по большому счету плевать. Я даже не знаю, кто в ней состоит, кроме старика. Но вот Квинт — совершенно другое дело. Он с первого моего появления дал мне шанс и взял в ученики. Очевидно, я был проблемным гостем, но его это совершенно не смутило. Из слов Альфера я понял, что при нападении и инциденте с порталами Квинт сражался с пятой мамонтой и был серьезно ранен. Мои кулаки сжались. Ненавижу эти ублюдков, всех передушу, непременно. Но даже после нападения Квинт не давил и ничего не сказал. Словно защитить меня — это естественно и не стоит упоминания. Я подспудно ожидал другого, что меня с пристрастием расспросит, или хотя бы выразит недовольство ситуацией. Но ничего, абсолютно ничего. Даже скорее наоборот, его доверие ко мне подкупало. Постарался обеспечить защиту, выделив мне Гунта Гросса и отпустив Альфера со мной. Я покачал головой. «Старик, я обязательно отплачу тебе за все добро». За размышлениями я не заметил, как мы подошли к стене. Она слегка отличалась цветом от остальных. Рядом с ней лежали два рюкзака и два комплекта одежды. Гунт молча стал облачаться в один из них и, указав на второй, пояснил: «Снаряжение из кожи когана, тварь не сильную, но с очень прочной и эластичной кожей. Рюкзаки из зверя попроще, но тоже ничего так. Там недельный паек и пару артефактов взрыва и маскировки». Покрутив форму, я улыбнулся. Черный цвет мне нравился, а еще количество карманов и лежащая разгрузка. Еще бы плащ, но это я так брезжу, по старой привычке. Оглядев комплекты, я задал вопрос Альфиру: стало быть, комплект не нужен? Гунт задумался. Забываю, что ты терял память. У колдунов всегда своя одежда. Скоро сам увидишь. На словах «своя» он, показав неоднозначный жест рукой, бывший глава второго отряда челюсти волка, продолжил. Пока ждем Альфира, я тебе кратко разложу основные моменты нашего с тобой пути. Также у меня будет пару вопросов касательно твоих способностей. Для комбинирования способностей, по словам Гунта, нам требовалось незаметно попасть в другую страну. Мы сейчас находились номинально в стране песчаных пустынь. Почему номинально? Потому что граф де-факто был нейтралом, но на его земли претендовали сразу две страны – песчаные пустыни и бронзовые рога. На мой вопрос, как так выходит, что все вокруг говорят о Белой империи, если сейчас мы находимся в другой стране, мне пояснили, что это мини-страны входят в состав Белой империи. Как сложно у них тут все устроено. Союз стран объединяли пять главных домов с кровью драконов. Номинально все они были в союзе и нерушимом пакте, но это не мешало странам нападать друг на друга и отжимать территорию. Грязная мать его политика, но мне в любом случае придется в нее лезть. Вздохнув, я сделал зарубку собрать об этом побольше информации. В общем, нам требовалось из страны песчаных пустынь попасть в страну меховых бивней, а именно в Бурхатик. Там у нас будет возможность воспользоваться порталом без записи в реестр. Стационарный портал приведет нас в столицу Московии, Москву. Для наглядности он вытащил карту и показал примерный путь. Я присвистнул, нормально нам идти до Бурхатика. По его словам, около 2 недель в хорошем темпе, если обзаведемся нормальным транспортом в стране меховых бивней, можно будет сократить путь. Дальше стали сыпаться вопросы по моим умениям. Я кратко описал некоторые из них, особо много не раскрывая, указав на то, что при должной подготовке способен доставить проблем кому угодно. Гунт, вспомнив пучеглаза, одобрительно кивнул, а чуть позже задал интересный вопрос. «Ты же Асакура? Я удивлен в твоем способе ведения боя. Это слегка сбило меня с мысли». Затем он пояснил. «Ты сказал, что планируешь и работаешь головой. Уж прости, такого Асакура не говорят. Вы, Асакура, довольно известный род, был в прошлом, если быть точнее. Я просто углубленно интересовался сильными боевыми родами. Так вот, ваш стиль боя – это переть на напролом. Во всяком случае, такая о вас информация. Берсеркеры, что, презрев смерть, прутся в самую гущу боя. Объятые молниями, они выискивали самых сильных противников и навязывали им бой. От этой информации я с силой почесал себе лоб и вскоре прикрыл глаза. Это многое объясняет. Мое поведение в стрессовых ситуациях. Я адреналиновый маньяк. Кровь Асакура требовала битвы. Чем сильнее враг, тем лучше. Повергнуть его, превзойти, чтобы он весь в крови и слезах лежал и умолял о пощаде. БРР, ну и хрень мне идет в голову. Такие точно долго не живут. Не удивлюсь, что этот Асакуры дохли молодыми. С таким планом на битву Тауф, час от часу не легче. Насколько ты владеешь родовым стилем боя, командир? И правда, как он рассказывал, тело в молниях. 5 минут, я могу использовать стиль Асакура около 5 минут. Гунт кивнул, а я просто поразился, сколько всего я сам о себе не знаю. В момент вопроса, я буквально вспомнил адские тренировки из-за Муказама, друга моего дедушки. Он был из вассального рода клана Асакура. Изаму вбивал в меня стиль боя моего рода долгие 3 года. Стиль Асакура основан на особом виде ци, которая проявляется у носителей крови Асакура. В стране Карпа эта сила считается божественного происхождения. Как рассказывал мне Изаму, мы потомки Райбзина, бога молнии, и временно можем воплощать его суть. Молния покрывает тело и дает феноменальную прочность. Сила также возрастает на порядок. Путем тренировок я понял, как использовать эту особую ци, берущую начало из моего особого тела. Мой предел 5 минут, на большее меня не хватает. Если я пытался использовать ее повторно, то просто падаю камнем вниз, парализованный собственной силой. Когда я достиг 5 минут, Изаму объявил, что больше ничему не может меня научить. Для прогресса требуется опыт и бои с различными противниками. Я поблагодарил его за службу моему клану и роду. Уходя, попросил старика приглядеть за Джун, служанкой мамы, после чего отправился в земли графа, следующее место по наставлению Акаасан, где был перехвачен отрядом мамонтов. Они использовали какой-то артефакт и застали меня врасплох. Дальше воспоминания обрываются. Мое настроение испортилось, Мамонты слишком часто мелькали на горизонте. Я пообещал себе в очередной раз вырезать им сердца и скормить им же. Предаваясь сладким мечтам мести, я чуть не проворонил незаметно подходящего альфера. Моя сигнальная нить дала понять, что кто-то крадется сзади. Повернувшись, я не заметил ничего, но чуйка вопила, что тут кто-то есть. Включив взор, я увидел крадущегося альфера. Я улыбнулся и спросил: «Пирог мой захватил, надеюсь?» Он от неожиданности чуть подпрыгнул. Быстро совладав с лицом, он вернулся к выражению «кирпич». Сняв маскировку, очень хорошую надо отметить, он заговорил. Задержался, разговор был непростой, и требовалось основательно подготовиться к долгому пути. В отличие от нашей одежды из кожи когана, у шкета каждый элемент одежды отдавал легкий флер энергии. Из интереса, я повторно включил взор и оглядел ученика. Что могу сказать, запакован он хорошо, но особенно выделялись перчатки с наростами из кости, расписанные мелким узором, плащ переливающийся, под взором, всей радугой энергии, и короткие клинки на поясе. Я присвистнул, жду не дождусь, увидеть это все в деле. Мне было интересно понаблюдать на здешних колдунов в бою. Я не особо горю желанием демонстрировать свои способности. Подойдя к развернутой карте, ответил Альфир. Не заметив его рюкзака, я поинтересовался его наличием, на что он лишь загадочно улыбнулся. Засунув руку за спину с покерфисом, он легко достал рюкзак. Откуда? За спиной у него ничего не было, вот позер. Рюкзак тоже был необычным, но этот плащ, это ведь как-то связано с ним. Интересно, черт возьми, Алабактвак, ты это видел? Лягух видел, и сразу появился на моем плече. Вид он имел грозный. Зеленый костюм с галстуком бордового цвета. Цилиндр был надвинут на лоб, а трость угрожающе покачивалась из стороны в сторону. «Кванкурент!» — закричал жаб. По эмоциям Бактвака я чувствовал решительный настрой и готовность к драке. Причем дело было не в Альфире, Лягу ненавидел его плащ. «Ну и как ты будешь выкручиваться, шкет? Мой фамильяр очень непрост». Альфир дернул уголком губ, показав на миг улыбку, и резко вытащил из плаща знакомые кульки. Лягух мгновенно капитулировал и признал полезность плаща, так как тот перетаскивал его любимые солнечные печенья. Он принял его как брата. Как неживое, можно считать братом, я совершенно не понимал. И все же лезть в мозги Бактвака, чтобы он пояснил, я опасался, ведь он реально может объяснить. Его калейдоскоп эмоций уже довольно сильно расшатывал мое адекватное восприятие реальности, что я, собственно, емко и прокомментировал. Охренеть, Бактвак, ты меня за кулек не продашь. Лягух повернулся ко мне и внимательно на меня посмотрел. Маловато, ква, ну, успокоил земноводное. Альфир кинул кулек в сторону жабыча. Печенье повторило судьбу рюкзака, исчезнув возле Бактвака. Довольно раздувшись, он по старой привычке нырнул в мою тень, оставив меня переваривать все, что сейчас произошло. Получается, от ненависти до дружбы один кулек солнечным печенек, а сколько стоит наша с ним связь? Как же этот проныра быстро нашел с ним общий язык, невероятно. Пока я сидел в шоке от произошедшего, Гунт обратился к Альфиру. Статус. Альфир подтянулся и встал в стойку. Готов к выдвижению, артефакты по 6 и 12 схеме в нашем распоряжении. Гунт кивнул. Отправляемся. Путь не близкий, нам желательно в Луховице до темноты успеть. Подойдя к стене, он приложил руку, и путь появился буквально на моих глазах. Встаем прямо за мной, Альфир замыкает. В темпе, ребята. Сказав это, бывший командир второго отряда челюсти волка рванул на приличной скорости. По первому впечатлению, он казался мне более спокойным. Подорвавшись, я последовал за ним, отставать совершенно не хотелось, сзади слышались шаги Альфира. Мы бежали уже 3 часа. Надо признать, туннель был огромен, здесь спокойно помещались 4 человека вширь, в высоту он был 3 метра. По пути изредка попадались неизвестные виды подземных животных, но мгновенно дохли от каменной пики в тело или булыжника на голову. Во время бега под землей я понял несколько вещей. Первое, мне стало ясно, каким образом его отряд подобрался к прорыву темных существ так быстро и незаметно. Второе, глядя на то, с какой легкостью погибали всяческие крокозябры и зубастые кроты, я понял, что не хочу сталкиваться с опытным практиком циземли в пещере или туннеле. Пробежав очередную развороченную каменюкой голову, я скривился, столько разбрызганных мозгов твари я давненько не видал. Мы на месте. Сказав это, Гунт махнул рукой в потолок, на котором стал образовываться проход. Еще один пас рукой создал подъем наверх. Ждите здесь. Сказав это, практик земли поднялся наверх и через некоторое показал знак, чтобы мы последовали за ним. Уже стемнело, когда мы вышли к деревеньке со странным названием Луховицы. Оглядев ее, я мог сказать, что крестьяне в этом мире жили все же побогаче, хотя судить всех крестьян в Белой империи по этим, возможно, будет неправильно. Добротные дома, скотина практически у каждого дома, ну и светящиеся серым кристаллы по периметру деревни. Как позже пояснил Альфир, они служили защитой от мелких тварей, те жуть как не любили излучение серых кристаллов. Расположившись в крайнем дому, Гунт вызвался переговорить со старейшиной. Присев, я разложил свои вещи и стал гонять ци по своему телу. Замечательная энергия. Мое тело за 3 часа непрерывного бега здорово устало, но благодаря ци, это было терпимо. Медитация вымывала львиную часть напряжения из мышц и приносила блаженство. Открыв глаза, я стал наблюдать за Альфиром. Он сильно устал, что естественно. В отличие от нас с Гунтом, он не был пользователем ци, а использовал внешнюю энергию. Артефакторы, здешние одаренные, пошли путем артефакторики, и я понимал почему. Фон этого мира был беднее, и соперничать с практиками напрямую полное самоубийство. Поэтому мне вдвойне было интересно, как Шкет мог держать такой быстрый темп всю дорогу. На его лбу я заметил легкие капельки пота, он все еще переводил свое дыхание. Хорошо тренирован, но разве этого хватит? Скорость действительно была большой. Активировав взор, я увидел, что его обувь уже не светилась так ярко, как при первом ее осмотре. Артефактные сапоги, ну да, мог бы и догадаться. Причем они практически сдохли. Он снял сапоги и стал с ними возиться. Я с большим интересом наблюдал за его действиями. Из плаща вывалился исписанный камень. Увидев мой интерес, Альфир нахмурился, но ничего не сказал. Прислонив камень к правому сапогу, он тихо что-то прошептал. Появилось легкое сияние в месте соприкосновения камня с сапогом. Убрав руку, он достал из плаща второй камень и повторил процедуру. Оба камня спокойно висели на сапогах и не спешили падать. Интересный способ взаимодействия с праной. Альфир недовольно засопел. Это артефакторика уровня подмастерья. Ничего особенного, я видел, что можешь ты. И на этом фоне я практически ничего не умею. Он упер взгляд в меня. Потом развернулся и продолжил возиться со снаряжением. Ну ничего не умеет, это он загнул. Как минимум в артефакторике он хорош, четкие и выверенные движения. Он знал, что свои артефакты на зубок, не удивлюсь, если большинство дело его рук. Если подумал, что я хочу принизить тебя, зря. Мои знания обширны, но артефакторика в них входит весьма посредственно, и мне очень интересно понаблюдать за твоей работой. Замолчав, я продолжил тихонько прокачивать через себя ци и смотреть за его работой. Закончив, он повернулся ко мне и спросил: «Ты сказал, что возьмешь меня в ученики, но разве колдуны могут тягаться с практиками?» — спросил Альфир, и в его глазах было что-то очень глубокое. Отвечать надо было серьезно. «Я знаю, что могут. Ты показал, как используют прану артефакторы. Моя очередь». В моей руке появилась руна тьмы поглощения. Альфир рассматривал руну, еле сдерживая восторг, его глаза светились синим цветом. Тем временем я продолжил: «Кинь в меня вот тот нож из твоих запасов». Шкет нахмурился. «Это ведь...» — я перебил его. «Да взрывной, кидай». Взяв его, Альфир неуверенно метнул чуть выше меня, перестраховывается. Улыбнувшись, я подпрыгнул в его сторону и вытянул руку с руной тьмы. «Поглоти». Взрывной нож сдетонировал, но вся взрывная волна, как и сам нож, просто исчезли. Альфир с восторгом смотрел на мою абсолютно целую руку. «И я так смогу», — встал от волнения мальчик. «Сможешь, но думаю, у тебя будут свои способы, нежели стихия тьмы. Надо закреплять успех», — усмехнулся про себя я. Взглянув на его сапоги еще раз, я примерно понял суть этих энергетических камней. Это своего рода батарейка, преобразовывающая нейтральную ману в стихию молнии. Таким образом камень заряжал сапоги. То есть у Шкета в буквальном смысле сапоги молний, ну и ну. Правда, потери энергии были довольно высоки, навскидку 30%. Должен признать, концепция интересная, хотя артефакт не кажется особо надежным. Опять же, большие объемы он не выдержит, хотя для сапог этого более чем достаточно. Значит, молния, да. Духовные руны стали с бешеной скоростью чертить конструкт. Добавить еще визуальный эффект, демонстрация должна быть наглядной. Ну да, я хочу порисоваться перед будущим учеником, что такого. Закончив плести, я развел в сторону руки и выкрикнул ключ-фразу. «Малая руна молний, грозовой гриб». Из моих рук выплыло электрическое существо, напоминающие гриб с корнями или медузу. Альфир смотрел за моими действиями, затаив дыхание. Живой гриб подплыл к его ногам и стал оплетать его сапоги. Дернувшийся Альфир замер, наблюдая, как его артефактная обувь начала стремительно светиться и искрить. Переборщил, мое творение закончило и подплыло ко мне, ожидая дальнейшей команды. «Проверь свои артефактные сапоги, я тебе их не спалил», — Альфир приложил к ним руку и тихо зашептал. Подняв на меня очень удивленный взгляд, он ответил: «Вы подняли артефакту ранг, из D ранга в S, невероятно». Взгляд Альфира метался между сапогами и мной. Я улыбнулся своим мыслям. Он имел тягу к силе и знаниям. А теперь смотри на это. Я резко ударил гриб с более сложной руной разделения. Техника рассыпалась на первичные руны. Они крутились вокруг моей ладони. Это первичные руны. Ты научишься контролировать энергию Юн. С помощью нее ты сможешь творить, изменять и уничтожать реальность. Все в твоих руках. Шкет, хочешь ли ты обучаться рунной магии у великого меня? Сказав это, я выпустил многообразие рун. Они кружили и метались, покорные моей воле. Альфир от переизбытка чувств встал на одно колено и резко кивнул. «Я что-то не услышал ответа», — улыбаясь спросил я. «Мои нити создали вокруг нас сферу тьмы». Альфир поднял взгляд, его глаза горели синим пламенем. «Я, Альфир, признаю вас мастером, и прошу, научите меня всему», — выпалил мальчишка. «Для чего тебе сила?» В слова я вкладывал руны силы. На Альфира давила моя магическая мощь, сконцентрированная в сфере из нити тьмы. Его зубы заскрипели, но взгляд он не опускал. Это была часть древнего ритуала. Познать руны — это лишь часть, нужна крепкая воля и цель. Иначе тебе не удержать их поистине разрушительную мощь. Месть. Моя бровь приподнялась, этого мало. Да и я, будучи перстом, был не лучше. Но у меня было еще кое-что. Цель куда более важная и... спасти близкого, восстановить страну. Задыхаясь, прошипел малец. Да. Моя улыбка сама налезла на лицо. Хороший ответ, малец. Моя рука легла на его голову, а теперь придется потерпеть. Метка ученика вплетается в суть Альфира. Он начинает кричать и дергаться. Да неприятно, знаю, проходил. Улыбнувшись в его стеклянные глаза, я сказал: я покажу тебе новый мир. Раскрой глаза и внимательно смотри, мой ученик. Вместе мы покорим его. На этих словах сфера лопается и сила, которую я постоянно выпускал, устремилась в метку ученика. Вот сейчас будет больно, Шкет. Выгнувшись дугой, Альфир закричал. Его сознание покинуло тело. Где-то в стране бронзовых рогов. Унылые пейзажи сменялись один за другим. Тусклые хвойные леса, постоянный дождь и грязь. Вот чем встречала путников страна бронзовых рогов. Винсан Клод трясся в карете и тихо материл вечно пасмурную погоду и неровную дорогу между городами. Подумать только, два развитых торговых города, а нормальный тракт построить не могут. То ли дело в столице, что не улица, то эталон идеально ровных валунов. Взглянув на своего напарника, который расслабленно сидел напротив и улыбался, Клод начал материть про себя и его. Бруно Андриа раздражал его куда сильнее, чем дрянная дорога, по которой он вынужден трястись. Мысленно сплюнув, Клод вытащил фляжку с зерновым виски и присосался. Как обычно, не обошлось без комментария от напарника. «Сколько у тебя этого пойла? Мы уже пятый день в пути, а ты лакаешь его всю дорогу». Вздохнув, первый албус судья закрутил крышку фляжки и спрятал во внутренний карман пальто. «Никакого почтения к старшему поколению. Прожил бы с мое, объяснять, в чем прелесть зернового виски, было бы проще. Вот помню, бывал я в...» Не успев договорить, Клод был перебит Андриа. «А нет, не буду я слушать твои стариковские истории, там ничего интересного. Лучше скажи, твой знакомый Вернер Квинт силен?» В ответ Клод хмыкнул. «Его называли пеплом не просто так, после ни хрена кроме пепла не находили. По молодости, он был ходячим бедствием, вспыльчивый и невероятно сильный, раздражающий субъект». Андриа на это замечание слегла улыбнулся, зная любовь Клода к этому слову. «Помню первую встречу, как сейчас. У нас были инструкции, операция должна была пройти без свидетелей. Маленькая девочка из деревни могла нас видеть, в операции были задействованы большие силы, политика. Квартет албус-судей отправился ликвидировать возможного свидетеля. И нас остановили, пепельный встал у нас на пути». Сжав кулак, Клод снял перчатку, рука была обгоревшая, а мизинец и вовсе практически отсутствовал. Он в одиночку смог заставить нас пересмотреть задание. «Неплохо. В итоге, что с девочкой?» Разминая кулаки, спросил Андриа. «Кольцо — артефакт. Он расспросил девочку с помощью него и убедил нас, что она ничего не видела. после забрав ее себе в слуги. Андреа фыркнул. И вы ему так поверили? Клод откинулся. Ты бы тоже поверил, когда на твоих глазах квартет превращается в соло. Он убил остальных, мы спаянная четверка, были ему что малыши, а я, по его словам, оказался самым благоразумным и потому он оставил меня в живых. Закончив рассказ, Клод раздраженно одел белую перчатку и потер кисть. Тот день действительно был жарким, его руку до сих пор сопровождали фантомные боли. Вот это уже впечатляет, покивал Андреа. По моей информации, в данный момент он проклят и растерял большую часть своей силы. Характер у него также сильно изменился. Он стал куда спокойнее и хладнокровнее, то есть стал скучным. Улыбнулся второй албус судья, зная. Не договорив, Бруно Андреа резко вскочил во весь рост и вспыхнул золотым сиянием. Что-то происходит, откуда столько тьмы? Посмотрев в сторону леса, второй албус судья выкрикнул. Нам надо спешить. Выбив дверь кареты ногой, Андреа выскочил наружу и на огромной скорости рванул по направлению чащи. Клод выругался, темно-коричневая аура объяла его фигуру. Чертовы световые типы, с их нетерпимостью к тьме, за десятки километров могут учуять. Эх, он так надеялся проехать в спокойной обстановке. А теперь ему придется догонять своего напарника и страховать молодого. Албус судьи всегда работают парой. Клод держался слегка позади, чтобы в случае чего успеть помочь своему горячему напарнику. Они двигались уже часов пять с огромной скоростью. С некоторым удивлением Клод стал различать вдалеке знакомые очертания. Это было имение графа, значит, они просто прибежали напрямик, через леса и непроходимую местность. Это было не так-то просто даже для албус-судей в ранге ферзя. В раздражении Клод заговорил вслух. «Я надеюсь, молодой, не ошибся, иначе я самолично преподам ему урок. Навязала же Эдит это чудо на мою голову». Достав фляжку, Клод сделал солидный глоток. Ох, и не нравилось ему все это. Его напарник уже подошел к имению графа и вел беседу на повышенных тонах с неизвестным. Приблизившись, первый албус-судья услышал отрывок из разговора. «Ты меня пропустишь, чертов старик, пока я тебя сам не пододвинул». В старике Клод узнал графа. Пепельный Квинт стоял спокойно и смотрел прямо на молодого судью и дымил трубкой. Андреа закипал и начинал светиться все сильнее. «Именем правосудия, если не уберешься, я уничтожу твое графство, клеймо предателя нравится, вынесу приговор, и не только ты, но и всех твоих слуг повесит, как изменников. С дороги нахер, ты не пройдешь дальше, молодой человек, позади меня земли моего графства, если у тебя нет разрешения с печатью министерства, разворачивайся». Клод вздохнул, они оставили его в карете. По закону Белой империи нужны действительно веские основания, чтобы проникать с визитом к аристократам без разрешения. Андреа уперся взглядом в графа, кровожадно улыбнувшись, он заговорил. «Клод, ты видишь это? Пожилой граф сошел с ума и напал на албус-судью. Дай-ка подумать, по статье 203 имперского устава это измена, так?» Клоду захотелось выпить свою фляжку залпом и оказаться как можно дальше отсюда. Дерьмовая ситуация. Прямо сейчас Андреа нагло играл с законом. С другой стороны, Квинт очень уж враждебно был настроен, он что-то скрывает. Кроме того, старик, ты пропускаешь меня с миром, или мы тебя тут повяжем. От тебя несет отродьями тьмы, но на это плевать. Вдалеке я чувствую что-то очень необычное и темное. Смотря прямо на старика, молодой альбус-судья продолжал попытки пройти дальше. «Мимо, малыш, вы уходите или я закапываю вас обоих прямо тут». Сказав это, старик вспыхнул огнем. Андреа уже вовсю скалился. Клод вздохнул и приготовился работать в паре. Как вдруг, рядом с Квинтом ударил синий столб пламени, из столба вышло ее величество Эмилия Мари. Раздражение на ее лице читалось совершенно ясно. Он сбежал. Цыкнула рыжеволосая наследница одной из четырех правящих семей. «Ты», — указала на Андреа пальчиком Эмилия, — «только попробуй оклеветать моего учителя и твоей карьере албус-судьи конец. Как меня все достало! Услышал меня?» — топнув ногой, закончила девушка. Первый албус-судья нахмурился, вот по этой персоне у него информации не было. Тайно обучается у графа перед драконьим лицеем, неважно. Карты Андреа она точно спутала, и теперь надо действовать в рамках закона. Создав кресло из камня, Клод со вздохом присел и достал фляжку. Что бы дальше ни делал его коллега, он помогать ему не станет. Скривившись, молодой албус-судья снял пальто, оставшись в белой рубахе с золотистыми вышивками в виде драконов. Закатав рукава, Андреа встал в стойку и сказал: «От тебя несет отродьями, граф, я вправе задать тебе вопросы, и мой метод тебе не понравится. Губы Вернера растянулись в улыбке. Сняв свою накидку, он отдал ее подскочившему слуге и ответил: ожидание не подводит старика, не зря я сегодня заглянул на третий склад и опустошил его. Не разочаруй меня, молодой человек. Андреа зарычал, сноп искр размером с кулак направились в Квинта. На их пути появилась стена огня. Судья уже направлял следующую атаку, огромные диски из света по дуге направлялись к старику. Два диска были лениво отбиты рукой, объятой пламенем. Закончил разминку, приподняв бровь, спросил граф. Молодой судья уперся в него взглядом и стал испускать ауру света. Вокруг стали появляться мини-солнца, температура резко поднялась, плавились камни, изгорали немногочисленные растения. Клод отпрыгнул подальше и с удивлением обнаружил рядом стоящую Эмилию. Та, закусив губу, смотрела на бой, и Клод мог ее понять. Поединок между ферзями не такое уж частое событие. Кинув взгляд на поместье графа, он с удовлетворением обнаружил барьер. Как бы ни закончился поединок, отчет об разрушениях писать не придется. Меж тем, бой набирал обороты. Андреа мелькал с бешеной скоростью, его остаточные образы выстреливали световыми клинками со всех сторон. Создаваемая аурой область влияния сильно разгоняла и без того быстрого Свитрика. Квинт отбивал большую часть клинков, но некоторые приходилось принимать на пассивную защиту ци. Изредка, пламя столба возникало на пути судьи, заставляя того терять темп. Внезапно особо сильно светящийся клинок пробивает ногу Квинта, заставив того оступиться. Андреа мгновенно появился около старика, отправив того в полет с помощью удара светящейся ноги в грудь. Скривив презрительное лицо, молодой судья сказал: «И это пепельный Квинт, ты же не настолько плох, рухлить». Мгновенно появившись перед Квинтом, когда тот вставал, Андреа размашистым ударом руки снизу вверх приподнял тело графа. «Принимай, старикан!» Выкрикнув это, судья с разворота ударил ногой, напитав ее до упора солнечной ци. Квинт пулей улетел в лес, сломав по пути своим телом кучу деревьев. Клод не понимал, путь он сейчас слабее из-за проклятия, но где та ужасающая аура, которую он лично ощутил по молодости? Неужели он ослаб настолько сильно? Начинается, тихо сказала рядом Эмилия. Его пламя просыпается, оно возмущенно. Над полем битвы раздался громкий и уверенный смех. Сломанные стволы деревьев вокруг лежачего Квинта стали загораться. Встав, он стряхнул пыль рукой и, смеясь, сказал: «Теперь и я размялся, ха-ха. Ну чего застыл, шавка Дит, нападай». По его телу местами вспыхивали тоненькие ручейки пламени. Верхняя часть тела была полностью оголена. Мускулистое тело старика покрывали страшные шрамы, полученные в разные отрезки его жизни. Самая свежая рана в предплечье была покрыта розовой кожицей. Он посмотрел на нее внимательно и улыбнулся. Кинув свирепый взгляд на оппонента, Андреа хрустнув шеей: «За твои оскорбления в сторону Верховной, я разотру тебя в порошок. Не стоило тебе упоминать Эдит, дряхлый старикан». Сорвавшись с места, судья на огромной скорости приблизился к старику, но тот уже встречал его ударом в тело. Скривившись, Андреа слегка отклонился, и удар старика уперся в светящееся зеркало. Оно стало трескаться, лови обратно. Выкинув обе руки вперед, закричал Андреа. Ударная волна и осколки зеркала из света откинули Квинта. Тот начал смеяться снова. Тем временем пожар распространялся на близлежащие деревья. Треск горящего леса и звуки ударов расходились по округе. Вспышки света и всплески огня, две фигуры танцевали, освещаемые бушующим пламенем. Андреа начинал психовать, его удары точно должны были иметь последствия. Он был быстрее и получал намного меньше урона. Тогда почему он смеется? Ощущение нарастающего отчаяния мертвой хваткой оплетало молодого судью. Нет, проиграть недопустимо. Он на лбу судья Белой Империи обязательно оправдает возложенные на него ожидания министерством и лично Эдит. Резко отпрыгнув, Андреа воспарил. Молодой судья еще не до конца освоил это, но это был его сильнейший удар. Аура света, парад созвездий. В воздухе стали появляться яркие светила, превращая ночь в самый яркий день. Сила переполняла практика света. Взмах рукой, и старика оплетают солнечные цепи. В руке Андреа образуется копье из чистейшего света. Его губы произносят название техники. Мощь звезд. Тяжело было его удержать, такая безумная сила. Андреа чувствовал, как его ци-канал разрывает от перенапряжения. Тем временем Квинт засмеялся. Это уже другая лига, молокосос. «Достаточно игр». Его фигура резко вспыхнула серым огнем, испаряя цепи. Аура, жуткая и тяжелая, стала разливаться вокруг. Клод и Эмилия упали на колени и стали задыхаться. Рука первого судьи стала нестерпимо ныть. Выругавшись, Клод попытался сбросить ужасающее давление, но у него не вышло. Как и 20 лет назад, герой империи подавлял. Андреа пошатнулся, даже под парадом созвездий, сила пепельного квинта давила. Он словно стал больше, воздух сжигал легкие, а пламя вокруг нервировало. Сжав мощь звезд покрепче, судья рванул на всей доступной скорости к старику. Он вложит в удар все. «Я приговариваю тебя к смерти именем империи, пособник темных». На этот спич граф лишь сильнее рассмеялся. Раскинув руки, он принял сильнейший удар Андреа в грудь, не защищаясь. С некоторым трудом, но копье вошло в тело. Андреа стоял, не веря своим глазам, его рука все еще держала мощь звезд. Квинт перестал улыбаться, резко схватив запястье Андреа и тем самым сломав тому пальцы, он медленно под крики судьи стал вытаскивать копье. Мощь звезд рассеялась, после чего старик, посмотрев на Андреа, сказал: «Еще раз, тебе надо убить меня еще раз». Андреа застыл с ужасом, глядя, как рана от его сильнейшей атаки вспыхивает золотистым огнем и исчезает. «Ха-ха, это золотое пламя Феникса, а вот это». Схватив судью за шею, Квинт безумно захохотал, пустив ярко-алое пламя с зелеными языками. «Пламя Цербера, сторож ада, вас албус судей надо ставить на место. Твой коллега знает, что это такое». Андреа корчился и кричал. «Пламя обожгло левую часть шеи и лица до глаза. Шрам остается с тобой на всю жизнь, щенок». Отбросив корчившегося молодого судью, граф повернулся к его напарнику. «Ты будешь посильнее». Расставив ноги на ширине плеч, он произнес: «Век огня». Давящая аура Квинта резко раскалилась, и воздух стал плавить все вокруг. Горящий лес вспыхнул в несколько раз сильнее. Волосы старика загорелись, как и большая часть тела. Клод сглотнул, как же ему хотелось выпить. Его ожог, оставленный пламенем Цербера, страшно пульсировал. «Граф Андреа свой урок получил. Позволь нам уйти, не думаю, что убийство Албус судей сейчас тебе спустит так же, как и 20 лет назад». Поклонившись, произнес Клод: «Наши люди прибудут сюда через неделю с документами. Позволь нам уйти». Постояв с минуту, Квинт достал трубку и задымил. «Ты действительно поумнее остальных будешь. Убирайтесь, еще раз увижу вас на своих землях, и ожогом дело не ограничится». Быстро кивнув, Клод схватил стонущего Андреа и рванул в сторону каравана. «Нахер все, стоило быстрее вернуться в столицу и доложить. Пепельный Квинт снова в строю, это принесет большие перемены в политику империи. Интересно, как отреагирует верховный судья Эдит, хотя черт с ней, с этой стервой. Лично Клод возьмет отпуск на недельку куда-нибудь, где есть снег и хорошая выпивка». После первой встречи с графом, он всей душой полюбил прохладу и свежий воздух. Решено, он отправится в Московию. «ПС, ребята, как вам встреча с Албус судьями? Сам автор реально кайфанул, буду рад получить фидбэк в комментариях. Заранее спасибо».